dejarnos de pelear. Haz de cuenta que esto fue en mayo. Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Всем привет! Всем здравствуйте! Россия 21. Это значит Россия в 21 веке, как я понимаю, да? Да. То есть сегодня поговорим о будущем. Попробуем. Ты знаешь мое мнение. В нейронном образе внешнего мира у человека есть сослагательное наклонение и у прошлого, и у будущего. Потому что наш разум и создан для того, чтобы анализировать, искать взаимосвязи, предсказывать и пытаться понять как прошлое, так и будущее. А пытаться понять – это значит найти законы, которые управляют теми процессами, которые мы знаем. Законы делают из груды фактов настоящую науку и настоящее познание. Зная их, мы можем предсказывать и будущее, и моделировать альтернативные пути развития прошлого. Это единственное, что имеет смысл – не перебирать груду рассыпающихся фактов, а попытаться найти и понять законы и закономерности, которые управляют развитием рассматриваемой нами системы. Насколько эффективно это будет – это другой вопрос. Но это единственная цель, ради которой всю эту имеющуюся груду исторических фактов имеет смысл познавать вообще. Если сделаем правильное предсказание, войдем в историю. Если сделаем неправильно... Я думаю, в историю не войдем ни в каком случае. Но для того, чтобы попытаться увидеть будущее страны, какого-нибудь общества, народа, нужно осмыслить ее прошлое и настоящее. Для того, чтобы как можно точнее провести через эти пространства прошлого и настоящего вектор в будущее. Понимаешь, часто будущее имеет сказочную мифологическую окраску. Оно рисуется людям чем-то либо необоснованно сверхразвитым, светлым и прекрасным, либо у снобов, которые романтизируют прошлое и усугубляют настоящее и будущее, оно также романтически окрашено в темные готические тона. Но в реальности будущее, каким бы плохо предсказуемым оно ни было, оно основано на том же векторе развития, который тянется с прошлого и который пересекает настоящее. Конечно, там могут быть какие-то неожиданные процессы влияния, трансформации, фазовые переходы, революции, внешние воздействия или перерождения, но ничего в будущем не возьмется из ниоткуда. Будущее, причем на долгий срок, по крайней мере до конца 21 века, закладывается уже сейчас. И, кстати, мало того, четверть 21 века уже прошла. Ой, ёб твою мать. Точно. А 22 век кажется абсолютной фантастикой. Но если мы будем предсказывать будущее даже на 100 лет вперед, что не так-то уж и много, то это уже будет четверть 22 века пройдено. И если мы как бы генетически не имеем в исторических процессах и в народном характере каких-то явлений, которые помещаем в этот 22 век, то мы предсказываем будущее неправильно. Ниоткуда с небес в светлом будущем они не возьмутся. Либо начинаем созидать это прямо сейчас, либо этого не будет даже в 22 веке. Вот у некоторых моих друзей есть рабочая гипотеза, что сегодняшнее состояние России обусловлено только ее культурно-историческим отставанием от западного мира лет на 500. И как бы типа другие страны тоже проходили те периоды, которые сейчас проходит Россия, только они не назывались фашизмом, диктаторы назывались императорами, кровопролитные войны за территории были нормой. Это всего лишь как бы смещение по временной шкале каких-то общих европейских процессов. А может и не только европейских, может и мировых. Да, есть такая старая точка зрения, но чем дольше я изучаю и историю России, и историю других стран, тем больше вижу другую картину. Общий путь у большинства стран есть. Им приходится тащиться, тянуться волоком за мировой цивилизацией. Те, кто не создают нормальные демократические государства, по крайней мере, начинают их имитировать. Используют те же слова, для описания своих государственных структур, такие как президент, парламент, Дума в России, хотя никакими президентами, никакими парламентами они не являются. Но помимо вот этих общих трендов развития цивилизации, у разных культур, у разных народов изначально есть различная культурная, цивилизационная и ментальная база. Они довольно сильно, как бы в своем культурном коде, отличаются друг от друга во все времена. И Англия 12 века очень сильно отличалась даже от сегодняшней России. Поэтому в правильности идеи просто временного смещения в развитии, правильности этой идеи я сейчас сильно сомневаюсь. Причем фактически, быть может, и не России, а другим странам придется таки пройти путь к цивилизации, к демократии, к открытому обществу. Но как бы культурно-генетически, в культурном геноме у них заложено совсем другое. А какое значение тогда имеет этот культурный геном? Как он может тогда проявляться, если они все равно будут проходить тот же путь? Ну, например, если сейчас исчезнет открытое общество, если исчезнут цивилизованные страны, страны первого мира, все эти страны с другим культурным кодом, они тут же перестанут двигаться в том направлении. То есть многие даже без инерции. Для многих это будет просто праздник. Мгновенно за несколько месяцев вернуться в состояние традиционного общества, в состояние полного средневековья. Но это сначала будет похоже на киберпанк, потому что они будут продолжать использовать старую технику. Ну и, кстати, в этом состоянии киберпанка, возможно, они останутся навсегда, потому что они будут продолжать использовать какой-то уровень технологий, которые могут освоить какие-то небольшие группы людей в частном порядке и будут воспроизводить их. То есть мы можем попробовать вычислить вектор развития России в сравнительном аспекте, сравнивая с разными странами, причем делая это с поправкой во времени. Да, можно попробовать, хотя наш век и 15-й отличаются очень сильно, но иногда не сильно проявленные какие-то базовые аспекты народного самосознания проявлялись и тогда, и проявляются сейчас. И чем больше я нахожу таких примеров, тем я вижу неизменность этих базовых аспектов. Вот сейчас, например, читаю историю Англии Айкарда Питера и нахожу такой эпизод. Так случилось, что на формирование университетов гораздо сильнее, чем жажда знаний, повлияло одно преступление. В 1209 году студент убил женщину из города и сбежал. В ответ власти Оксфорда арестовали соседей по комнате этого студента и повесили их. Все преподаватели и студенты Оксфорда с отвращением покинули университет и рассеялись по стране. Значительное количество их осело в Кембридже, где тогда и был основан второй английский университет. Когда преподаватели Оксфорда в 1214 году убедили вернуться, они настояли на том, чтобы появился официальный документ, регулирующий отношения между, как стали говорить позднее, городом и университетом. Этот документ, выражающий намерение избрать канцлера, главу университета, стал основой для университетской корпоративной структуры власти. То есть этого нет и не предвидится в России и в 20 веке. Этого нет в России и в 21 веке. Русские студенты и преподаватели не сделали бы это и сейчас, произойди такое в России. И это 11 век, 1209 год, представьте себе, абсолютно дикое время, где нет ни пенсий, ни пособий, ни развитой сферы непроизводственного труда, с которой этот преподаватель или студент могли найти работу в непроизводственной сфере в каждой деревне, в каждом поселке городского типа, как можно найти сейчас. В каждой школе, которая есть в каждой деревне, где ты просто оказываешься на улице и умираешь с голоду от рук бандитов или от чумы. В России и в 20 веке университеты, сотрудники университетов и студентов просто приходили на следующее утро и делали вид, что человека, который исчез, не существовало. Но с другой стороны, в России университетов как гражданских образований и нет до сих пор. Работники университета в России — это просто государственные клерки. А кто такие государственные клерки, мы знаем. Особенно после того, как русские коммунации провели отбор в 20 веке и уничтожили любое проявление каких-либо личных качеств и личного самосознания, когда дело касается власти. Ну и вся история Англии, в которой король был, в общем-то, тем, что мы сейчас называем президентом, и которого, прекрати он защищать права и свободы граждан, просто переизбирали, свергая, иногда казня, и выбирая себе другого короля. Били о правах, свободные граждане английских городов и все такое. В России не было и таких президентов, какими в Англии были короли. Или Соединенные Штаты. Почитайте демократию в Америке. Первая половина 19 века, чтобы составить себе представление о истинно, абсолютно, стопроцентно самом своем основании, в самом своем культурном генетическом коде демократическом народе, где любая самоорганизация, даже в небольшие поселения, сразу же приводила к появлению всех структур выборной локальной власти и к полному контролю со стороны населения, к объединению их снизу вверх в социальные государственные структуры все более вышестоящего уровня с таким же беспрерывно продолжающимся, непрекращающимся и не ослабевающим контролем тех же самых граждан, избирающих на общественные должности представителей, заботящихся о социуме в целом. Это государство, которое является просто кристаллизацией социальной самоорганизации, социальной структуры, и которая создается и контролируется людьми. Бывает, конечно, заносит общество и государство с разным культурным кодом. В 20 веке это были нацизмы, фашизмы, так сказать, время экспериментов. Главное, чем эти эксперименты закончились, и что представляют из себя эти страны сейчас. А я, кстати, на днях прочитала историю Нидерландов. Да, и что тебя сподвигло заинтересоваться ее историей? Просто Нидерланды в Европе – это столь же фундаментальное исторически демократическое государство, как и Англия. Но имея меньшее влияние на мировую историю, ее демократия известна не так широко, как демократия Англии, которая в наше время породила демократию Нового Света. И мне стало интересно, как возникло настолько демократическое государство в Европе. Мы знаем о Голландии более-менее, когда она уже стала процветающим торговым государством. Но как это все сформировалось с самого начала? Как были заложены демократические основы их ментальности и их общества? Об этих ранних днях Голландии почему-то мало кто говорит и мало что известно. То есть в книгах-то, наверное, известно, оно есть, просто не на слуху. И как ты поняла, почему Голландия столь демократическое государство? Ну, есть некоторые предположения. Вообще казалось, что Голландия – это реально самый центр Европы. Когда была создана империя Карла I, как бы объединившего Европу в общий европейский культурный союз, на территории современной Голландии были его главные замки, резиденции, земли, где он останавливался в своих путешествиях. Но я, кажется, поняла, какая категория людей наиболее склонна к созданию демократии, демократического устройства своих сообществ. И какая же? Это торговцы. Голландцы были прежде всего торговцами. И они объединялись в демократические структуры, и они были самыми богатыми и развитыми в Европе почти всю свою историю. И я тут же вспомнила итальянские города, такие как Венеция, которые тоже были всю свою историю демократическими городами, и которые тоже были городами торговыми. Я вспомнила Ганзейский союз, вспомнила евреев, которые всю свою историю хранили демократические традиции своих самоорганизованных сообществ. Некоторые авторы сейчас утверждают, что современное демократическое открытое общество вообще имеет не греко-римские, а еврейские корни по своему происхождению. Я даже наконец вспомнила торговый город Новгород до его уничтожения Московией. В общем и целом, получается, торговцы стоят на переднем крае демократического устройства общества. Интересно, почему так? Возможно, потому что они всегда самые богатые. А деньги расширяют пространство возможностей. Человек не придавлен нищетой и нуждой. Он начинает ощущать себя человеком, начинает поднимать голову Ну и к тому же торговля – это максимально рациональная сфера деятельности, требующая, кстати, хоть малейшего, но уровня образования. И, кстати, заботящийся об уровне производства тоже. Потому что рано или поздно торговцы должны задумываться, что хорошо бы поддержать производство того, чем они торгуют. И при этом посчитать вопросы выгоды и себестоимости созданного, чтобы поднять уровень доходов. А этому очень хорошо помогает технологическое развитие. Да, и если какому-нибудь императору вообще могло бы быть все равно до рациональной организации, эффективной рациональной организации его сообщества, потому что он просто снимет с рабов столько, сколько ему нужно, то для торговцев эффективная организация общества – это была их реальность. Они не могли уходить в абстрактные пространства традиционных культур, как китайские императоры, живущие в своей вымышленной вселенной, христианские, мусульманские, индуистские культуры, у которых мерилом положения дел были совершенно абстрактные понятия. Там, с какими пальцами кто крестится, и где какая икона заплакала. И где кто сколько народу огнем и мечом уложил, ради прославления и доказательства собственного величия. Да, вот этот рационализм, предполагающий максимально эффективную организацию труда и общества, он сам собой вел естественным образом к появлению демократического устройства, где самые здравомыслящие, ответственные, умные, свободно выбирали наиболее эффективный путь собственной организации и направления развития. Но я вообще не об этом хотела рассказать. Мы говорили о том, что иногда всех заносят, особенно если дело идет о каких-то амбициях или о каких-то собственных территориях. Вот такой пример – эти же самые Нидерланды, самая демократическая страна в Европе вместе с Англией. Знаешь, как от Нидерландов отделялась Бельгия, которая раньше была Южными Нидерландами? Нет. 25 августа 1830 года под влиянием июльской революции во Франции вспыхнуло восстание в Брюсселе. Вскоре почти все крупные города южно-нидерландских провинций были охвачены восстанием. Нидерланды силой оружия попытались удержать южные провинции, но в сентябре 1830 года в Брюсселе было создано временное правительство, созвавшее в ноябре национальный конгресс, на котором была единогласно признана независимость южных провинций. Бельгийская революция 1830 года завершилась отделением от Королевства Объединенных Нидерландов, Южных Нидерландов и образованием на их территории самостоятельного государства Королевства Бельгия. И представители Оранского дома навсегда были исключены из числа претендентов на бельгийский престол. Так вот, выразив несогласие с решением... Так вот, настаивая на военной интервенции, Вильгельм I обратился за помощью к великим державам Европы. Но Лондонская конференция представителей 5 европейских держав специальными протоколами в декабре 1830 и январе 1831 года санкционировала создание самостоятельного, постоянного, нейтрального бельгийского государства. Еще ООН тогда не было. Выразив несогласие с решением Лондонской конференции об отделении Бельгии от Нидерландов и возвращении Нидерландов к границам 1790 года, 2 августа 1831 года Вильгельм I начал войну против Бельгии, так называемая Бельгийско-Голландская война 1831-33 годов. Победы нидерландской армии при Хасселте и Лувене заставили бельгийцев обратиться за помощью к странам-участникам Лондонской конференции. Французские войска помогли быстро освободить территорию Бельгии от нидерландских войск, за исключением Антверпской цитадели, которая была освобождена только в декабре 1832 года. Одновременно английские и французские флоты блокировали берега Нидерландов, а также Англия и Франция объявили эмбарго на нидерландские суда в своих портах. Это сломило сопротивление Вильгельма I и заставило подписать 21 мая 1833 года в Лондоне англо-франко-нидерландское соглашение об окончании военных действий. Но де юре Нидерланды признали независимость Бельгии только в 1839 году. То есть свободное общество уже тогда заботилось о защите прав соседних народов выбирать свою судьбу. Именно. И причем забавно, Вот эта лондонская конференция представителей 5 европейских держав включала такие страны, как Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия и Россия. Но активных действий по поддержанию народа страны, которая хотела стать независимой, мы видим, что Россия как бы не вела в этом случае. Потому что обычно Россия в то время была в Европе страной, которая поддерживала другие тенденции. Это был общеевропейский жандарм, который подавлял любые движения к свободе и независимости. Это известно. Тот самый Суворов, которого в России так почитают, боролся с освобождением Польши, и Россия всегда предлагала свои войска под предводительством Суворова для подавления любых свободолюбивых тенденций, которые происходили в европейских странах. Россия в 19 веке, в общем, занималась тем же, чем занимается Россия сейчас в 21 веке, когда русские каратели-спецназовцы расстреливали людей в Казахстане на недавних акциях протеста. Кстати говоря, об оккупации Польши в 19 веке. Тогда общество тоже довольно сильно разделилось, как и сейчас, на тех, кто поддерживал оккупацию, и тех, кто ее не поддерживал. И, по-моему, с примерно таким же процентным соотношением. То есть большинство, в том числе так называемых тогдашних российских либералов, поддержали оккупацию Польши и не поддержали польское восстание. Хотя, в общем-то, они даже еще коммунистами не были обработаны. Но соотношение действительно как будто бы не меняется. Но здесь все-таки важно очистить эти исторические процессы и людей, которые тогда жили, от коммунистической пропаганды. Например, одним из тех людей, которые поддержали польское восстание, был Герцен. Коммунисты ставили памятники Герцена по всей стране. Они как бы присвоили всех представителей прогрессивного российского тогдашнего общества себе и использовали для своей пропаганды. Хотя ничего подобного, Герцен был абсолютно адекватным деятелем. Но когда он поддержал польское восстание, тогда он уже жил в изгнании, в эмиграции в Лондоне и издавал свой периодический журнал, который нелегально контрабандой возился в Россию. И вот после того, как он поддержал польское восстание, вся тогдашняя так называемая российская интеллигенция, даже такого уровня, которая помогала ему нелегально переправлять и распространять его журнал, она отказалась с ним работать и отказалась принимать его журнал в России. И журнал, издаваемый Герценом в Лондоне, как бы после этого загнулся. Он перестал выходить. Но Герцен в любом случае поддержал независимость Польши. Такие люди среди русских людей были, хоть и единицы. И вот эти единицы – это вся светлая сторона российской истории. О них важно не забывать тоже. А вот, кстати, небольшая выдержка из польской истории тех времен о словах императора Николая I после оккупации Польши и после польского восстания. Осенью 1833 года, возвращаясь из-за границы, император заехал в Модлии, переименованный в Новогеоргиевск и постоянно укрепляемый. Он принял только членов правительственных учреждений в Варшаве, приказал передать, что не поедет в нее, пока она не заслужит его милости. В свое третье пребывание в 1835 году в Польше он принимал в Лазенковском дворце депутацию жителей Варшавы, который сказал, между прочим: «Я знаю, что вы хотели говорить со мной. Я не допускаю этого, желая избавить вас от произнесения лжи. Да. Я хотел избавить вас от лжи, так как хорошо знаю, что ваши чувства не таковы, как вы хотели бы представить мне их, и что большинство из вас было бы готово повторить революцию, если бы обстоятельства благоприятствовали этому. Мне нужны дела, а не слова. Если вы будете упорствовать в мечтах о народной самостоятельности, о независимой Польше и других тому подобных фантазиях, то навлечете на себя величайшие несчастья. Я выстроил здесь цитадель, предупреждаю вас, что в минуту малейшего беспорядка я прикажу стрелять в город, превращу Варшаву в развалины и уже не отстрою ее. Верьте мне, что настоящее счастье принадлежать России и пользоваться благодеяниями ее покровительства. Я буду делать вам добро помимо вашей воли. Мое правительство всегда будет думать о вашем счастье». Так сказал Николай I. Блин, нацистско-коммунистические и сегодняшние фашистские диктаторы действительно ничего нового не придумывают. А вот я недавно встретила немного современных фашистских российских методик, используемых при уничтожении свободного Новгорода в 13 веке. В Водской Пятине прокатилось несколько волн конфискации. Сначала земель новгородской метрополичьей кафедры и крупных новгородских монастырей, затем крупнейших боярских семей 1478 и 1482 годы, и, наконец, владение среднего новгородского боярства, новгородских жителей уличан, многих городских в Новгороде и сельских церквей с 1479 по 1489 год, целое столетие. Старые владельцы либо подвергались жестоким репрессиям вплоть до казней, либо зачастую вывозились насильно на постоянное жительство в отчины, расположенные в Подмосковье, а на их место оттуда прибывали тысячи семей, в основном служилых людей и боярских детей, лояльных Иоанну Третьему. Тем самым на территории бывшей Новгородской республики, в том числе на берегах Невы, московское правительство провело крупную реформу землевладения и впервые отработало политику массового переселения многотысячных групп населения. Эта новая политика позволяла в рекордно короткие сроки создавать на присоединяемых территориях лояльное правительство населения и коренным образом менять систему землевладения, добиваясь экономического подавления любых реальных и потенциальных противников. Таким образом, с конца 15 века здесь, в Приневье, шла массовая замена новгородского населения московским. Удивительно, они реально ничего нового не изобрели даже в 21 веке. И ты знаешь, мне кажется, сейчас в 21 веке Россия повторяет, пусть и в модифицированном варианте, историю 20 века. Ну, в 20 веке было и Красное Колесо. Да, но те же коммунистические террористы, которые пришли к власти в России в 20 веке, они же никуда и не делись. Солженицын, вернувшись в 90-х годах в Россию, это увидел. Так и писал, что с чего вы взяли, что коммунизм как-то побежден. В нем просто произошел некоторый фазовый переход. Он обновился. Он приобрел другие формы. Сменил вывески. Фашист Путин сейчас пытается по максимуму восстановить коммунистическую империю в России. Теперь это уже не называется коммунизмом. Теперь это обыкновенный фашизм. Но суть та же. И начало этого повторения, начало 20 века, в России началось еще в 90-е. А откуда взялись в 90-е весь этот анархизм и преступность? Как в начале 20 века, так и в его конце у русских людей не сложилось даже каких-то базовых основ построения хоть сколько-нибудь демократического гражданского общества и контроля государства хоть в какой-нибудь степени. Причем в конце 20 века ситуация после коммунистов была еще хуже, чем в начале 20-го. Если почитать тоже «Красное колесо» Солженицына, возникает одно общее впечатление о тех годах, предшествовавших террористическому перевороту коммунистов, большевиков. Это впечатление реально отсутствия государства в России. Временное правительство было настолько беспомощным, оно было настолько бессильным, оно настолько ничего не делало, и вообще никто ничего не делал. Коммунисты реально подняли власть, валяющиеся на земле, как самые безумные, бессмысленные и озверелые террористы из всех имеющихся. Ну, может, кроме анархистов, которые вообще никакую власть не могли создать ввиду того, что они анархисты. Это было потрясающе. Государство после низвержения царя, после отречения царя как бы вообще не существовало. А как вела себя эта так называемая аристократия? Знать, когда в России почему-то не хватало хлеба, были массовые волнения, был экономический упадок, была Первая мировая война, они устраивали балы, на которые великие княгини шили себе платье стоимостью в 1 000 000 рублей одно платье. Это был какой-то пир во время чумы. Россия совершенно свободно катилась в бездну. Тоже и в 90-е. А что, нам известны какие-то героические примеры работы российских граждан над выстраиванием своего будущего? Мне они вот как-то вообще ни разу не известны. Я в начале 90-х поступил в университет, и я не могу припомнить вообще никакую социальную активность даже молодежи в то время. То есть, как русские никогда не были способны создать настоящее государство, так они не были способны это сделать и в 90-е годы 20 века. В общем-то, я не помню, что кто-то даже и пытался. Пришли преступники, захватили власть, и мы имеем тот фашизм, который сейчас есть. В общем-то, большинство преступников даже и не приходило. Оно, в общем-то, даже и не уходило. Это те же самые коммунисты. Я помню, как еще до 91 года к врачам ходили с подарками. То есть, если ты не принесешь такую импровизированную взятку, подачку врачу, я был еще школьником, и мне всегда было это интересно. Он не будет тебя лечить, он будет лечить тебя абсолютно спустя рукава. Он же врач. Какая коробка конфет? Какой подарок? Благодарность благодарностью. То есть, если у меня нет коробки конфет, мне должно быть стыдно обращаться к врачу, я должен умереть. Мой одноклассник и друг тогда поступил на юрфак, потом он его закончил и тоже некоторое время там был преподавателем. И ему сдавала экзамен наша родственница. И отсюда я знаю, что на экзамен на юрфак, там где учились юристы, вообще не приходили без подарков. Вне зависимости от того, насколько ты выучил предмет. Всегда обязательно с подарками. А кто заставлял это делать? Обычных людей и обычных граждан. Это все безумие, это коррупция, это преступность. Оно всю жизнь, не прекращаясь, настолько добровольно и свободно поддерживалось всеми русскими гражданами. Все эти какие-то преемники президентов. Как у президента уходящего может быть преемник вместо конкурента? Если и были какие-то другие течения, они были настолько непопулярны и не признаны в народе, вроде этой партии Яблоко, которая всегда была фейковой, но когда-то в 90-е вроде как имела видимость настоящей оппозиционной партии, не клоунской. Так у нее поддержка всегда была 5%, и то в основном у сотрудников научных учреждений. Только их уровень в России дотягивался до хоть какого-то понимания, что такое независимая партия, что такое демократия. А 30% населения всю дорогу были коммунацы, а 99% русских всю дорогу говорили и говорят, что деоккупация оккупированных русскими коммунаций стран была неправильной, и они жалеют об этом, и что их никто не спрашивал, давать ли оккупированным русскими коммунаций странам свободу. Они считают, что они дружно семьей народа вместе жили мирно и счастливо. А если не согласны, исчезал вдруг в психиатрической лечебнице карательной медицины, так он сам виноват, не надо высовываться. Мог бы, как они, жить дружно и счастливо в семье народов. Получая эту информацию, все больше и больше начинаешь понимать, что в общем-то как раз основа не меняется. И те процессы, которые происходят в России сейчас, они не берутся ниоткуда. И, возможно, они даже, в общем-то, безальтернативны, потому что, других вариантов и не было. Сами русские люди их не предполагали. Или что, они предполагали, что придет какой-нибудь добрый царь, которого они назовут президентом, и этот добрый царь дарует им свободу и демократию? Ну, наверное, иногда и такое бывает, но очень редко и ненадолго. И колониальная политика Российской империи не меняется столетиями, не меняется с 13 века. Внутренняя колониальная политика, когда уничтожали и присоединяли Новгород. Внешняя колониальная политика в отношении, будь то Польши, Украины или Литвы. Но интересно, что здесь есть одна особенность в существовании таких колониальных территорий, оккупированных Российской империей. Конечно, с исторической точки зрения это страшно. Эти страны, эти народы как бы останавливают свое естественное историческое развитие, которое им придется все-таки проходить и догонять другие свободные страны после деоккупации, после обретения свободы. Польше, говорят, теперь нужно лет 50 для того, чтобы выйти экономически хотя бы на среднеевропейский уровень развития. Хотя поляки, по-моему, работают не хуже, чем немцы. Но они под коммунистической оккупацией в 20 веке пустили очень важный период экономического развития и технологического становления, которые проходили другие страны свободного мира. Но при этом, несмотря на то, что они поколениями и даже столетиями жили под российской оккупацией, они не потеряли своей культуры, они не стали такими, как русские. Они сохранили свое понятие свободы и достоинства. И я недавно поняла, почему. Почему же? Когда Россия оккупировала Польшу, в 19 веке Бисмарк говорил: «Очень хорошо, что вся Европа восстает против русской оккупации. Вот сейчас Россия освободит Польшу, и мы ее, в свою очередь, вместо России оккупируем и очень быстро германизируем эти земли, и Польша станет частью Германии». Ну, вообще говоря, так не произошло. Да, вообще так не произошло. Хотя некоторые части Польши были действительно оккупированы Германией в свое время. Но все-таки германизация этих частей Польши была сильнее, чем обрусение после гораздо дольшего периода оккупации Польши Россией. Такое впечатление, что страны, находящиеся в российской оккупации, как бы консервируют, сохраняют свою культуру и сохраняют свою ментальность в гораздо большей степени, чем это происходит, когда они оказываются оккупированы какой-нибудь западной цивилизацией. И я всегда не могла понять, почему, что в особенностях российской оккупации сохраняет их культурную идентичность. Ну, хоть в какой-то степени. Понятно, травмирует ее. Понятно, приносит недоразвитость, коррупцию, отсталость, но не уничтожает полностью. И что же это было? Когда размышляешь над такими глобальными процессами, как взаимодействие культур, всегда нужно искать какие-то очень простые ответы. Как, например, чем отличается менталитет немца, менталитет итальянца или менталитет русского, который закладывается еще в детстве, в своих родных семьях. В наше время эти семьи могут быть универсально интеллигентными семьями с высшим образованием. Они еще не говорят с детьми о каких-то высоких материях, дети еще не знают историю. И тем не менее, уже ребенок, например, в немецкой семье приобретает особенности немецкого менталитета, который позволит, когда он вырастет, стать ему немцем. С таким отношением к государству, с таким отношением к своей гражданственности, к своей свободе, с таким отношением к работе, с ее немецким КПД. То же самое с итальянцами, то же самое с русскими. И как, например, вот в эти ранние годы развития ребенка от родителей к нему передается, или, может быть, от общества к нему передаются какие-то базовые, может быть, в ребенке еще невидимые основы менталитета, которые позволят ему и его согражданам, когда они станут взрослыми, создавать такие разные страны, создавать такие разные общества по своему характеру, по своему историческому пути развития. Это же должно передаваться ребенку с какими-то очень простыми вещами, может быть, даже незаметными. И вот эти простые вещи, их и нужно находить. На них держится ментальность людей, народов, и от этой ментальности зависит их исторический выбор, весь путь их исторического развития. То же самое и со взаимодействием культур. Я поняла, почему в колонизированных Российской империей странах своя культура все-таки сохраняется. Очень просто. А России нечем эти культуры заменять. Она их просто не вытесняет. Она пытается создавать там какие-то структуры государственные, строить какие-то пророссийские университеты. Но в сущности эти колонии, они всю жизнь живут так, как живет вся Россия за пределами Московии. Культура в России сосредоточена в центре империи, в Москве и Санкт-Петербурге. Будь то оккупированная Украина, будь то оккупированная Польша, всегда жили и будут жить как Брянская область, как Костромская область. Это со стороны Московии приходит только пустыня, приходит пустота, приходит только молва о настоящей культурной жизни, которая происходит под боком у императора, происходит в самой Московии. В Германии всю ее новую историю в каждом небольшом городке, как писал Вагнер в своих публицистических работах, есть свой оперный театр, есть свой оркестр, есть свои композиторы. Там в каждой деревне какой-нибудь поэт, снабжаемый крестьянами молоком и хлебом, пишет свои стихи. Там культура, присущая всему народу, всей нации. Когда такой народ оккупирует новые территории, эта самая немецкая культура приходит на эти территории вместе с ним. Ему есть что в нее принести. От России не приходит ничего, кроме того, что послал туда сам император пропагандистских целей распространения империи. И, соответственно, та культура, которая на этой территории у этого народа была, она остается вне конкуренции. Ей, конечно, не дают чаще всего свободно развиваться, ее запрещают, но в отсутствии другого выбора она на этих территориях продолжает теплить свое существование. Поэтому это вопрос даже не оккупированных территорий, это вопрос всей России за пределами Московии. Такое же существование теплит и Красноярский край, и Якутия, и Костромская область внутри России. Вся так называемая провинция за пределами имперского центра. Только у Костромской области вообще нет собственной культуры, в отличие от Польши или Украины. А у них есть. И, кстати, здесь заметен обратный процесс. Когда подавили польское восстание в 19 веке, сослали в Сибирь. Очень много поляков, которые принимали участие в этом польском восстании, и эти поляки принесли в Сибирь культуру, которая стала важной частью ее культурной истории. Польские ученые, естествоиспытатели, писатели, историки значительно обогатили культуру Сибири, придя, по сути, в пустынные с точки зрения культуры земли. Ну ладно, например, все, что делала Россия до 20 века, все списали за давностью лет и за той отговоркой, что просто время было такое. И еще всем помогает списывать роль России в мировом процессе нацизм. Типа, а у вас был нацизм зато. Типа, а вы тоже. Поэтому как-то списывается все, что было до нацизма включительно. Но мы теперь знаем, что важно не то, что было, а куда народ движется. Какие уроки он из этого извлек и что из себя представляют эти страны сейчас. Как с такими когда-то настолько принципиально закрытыми ретроградными странами, как Япония, которые своих престарелых родителей на гору умирать с голоду отправляли, потому что не в состоянии были их прокормить. Ну и вот Россия, она как-то продолжает двигаться все в том же направлении, как и на протяжении всей своей истории. И в результате создала особый культурный тип. Чем его можно охарактеризовать? Мы в прошлых подкастах это делали неоднократно. Он характеризуется такими чертами, как абстрактность восприятия вполне конкретных вещей, таких как история, экономика, гражданственность, закон, свободы. Все это для русских людей какие-то абсолютно абстрактные понятия. Как в традиционных культурах, как в Древнем Китае. Подбери другое название, измени точку зрения и изменится сама реальность. Относительность любых понятий, кроме самых личных, касающихся личного благополучия и благополучия своей семьи. Хотя и они не неприкосновенны. Рабство, которое не распознается уже как рабство, ввиду абстрактности этого понятия и неиспользуемости этого термина. Просто человек является материалом любой существующей власти, которая делает с ним все, что ей захочется. Отсюда тотальное подчинение любой власти. Исторически главное, что эта власть должна быть собственной, внутрироссийской. Потому что эта власть использует идею кольца врагов, идею ксенофобии и ненависти к другим цивилизациям и культурам. Это позволяет ей сплачивать контролируемые территории. И полное отсутствие гражданственности, способности самостоятельного созидания государства и демократии как факта вообще. Вспоминается мне воспоминание одного русскоязычного журналиста с радио «Свобода», который вырос и всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, и только в 90-е годы, уже как бы после крушения коммунистического режима, приехал впервые в Россию. И вот он в своем интервью на радио «Свобода» рассказывает, что его больше всего поразило, что в 90-е годы, когда Россия вроде бы была уже свободной, он понял, пообщавшись с русскими людьми, что они абсолютно не имеют никакого представления о том, что такое настоящая демократия. Может быть, вот здесь вот упущение, которое идет со времен как минимум Петра Первого, и тех сил, которые зарождались и могли бы развиваться в период между тоталитарными диктатурами в начале 20 века или в 90-е годы 20 века. То, чему нужно было учить русских людей, это не каким-то абстрактным понятием, в которое они, кстати, никогда и не верили. Они и сейчас не верят, и всю дорогу не верили, что демократические страны — это демократические страны. Для них это был просто другой миф, ничем не отличающийся, например, от мифа коммунистического. И вот если говорить о какой-то другой пропаганде и о том, что нужно было сделать, чтобы что-то изменить, возможно, нужно было учить людей настоящей практической демократии, настоящему практическому достоинству и настоящей практической свободе. Никто в результате этого так и не делал, кроме разве что Сороса. Книги, изданные в России в 90-е, в издательствах, финансируемых Соросом, в них такая информация была. В них была современная история, социология, современная теория права. Но какой процент населения охватывали эти книги? Большинство русских людей не понимают, что такое демократия и сейчас. Как в 20 веке, как в 19, как в 15. Но, в общем-то, это не только русские люди не понимают. Мне кажется, война показала, что вообще мир за пределами свободного общества, за пределами стран Первого мира, вообще очень плох. Большинство Африки, Азии, Латинской Америки вообще на самом деле плохо понимает, в чем проблема с этой войной в Украине. Им до этого вообще нет дела. Какие-то президенты Мексики и Бразилии пиарятся, несут какую-то чушь. Какие-то у них планы урегулирования, в которых заведомо нет ничего нового и ничего осмысленного, чтобы что-то изменило, потому что Байден и Макрон все это давно сказали и сделали еще до начала полномасштабного вторжения. Ну, которые просто устраивают шоу, все эти бразильские президенты, и пиарятся на этой войне. И которые не думают присоединяться никаким санкциям. Им срубить копеечку себе гораздо важнее, чем какие-то тысячи умирающих людей, чем какие-то уничтожаемые народы. Судя по всему, не будь свободного общества, не будь развитой цивилизации, они бы и сами вели себя так же друг с другом вполне и не видели бы в этом никакой проблемы. Поэтому, если вдруг страны Первого мира исчезнут, если свободный мир исчезнет, по-моему, кысь и сахарный Кремль буквально сразу же, за несколько месяцев, восстановятся не только в России, а во всем остальном мире за пределами Первого мира. Просто они мгновенно все вернутся в состояние традиционных культур, в состояние традиционного общества. Они, по-моему, сейчас просто совершенно пассивно волоком волокутся за цивилизацией, которая предоставляет им свои ценностные ориентиры и критерии, свои стандартные отношения к человеку, свои принципы международных взаимодействий. Им самим, похоже, это так же не свойственно, как это не свойственно самой России. Практически всем странам второго и третьего мира. Но здесь есть и все-таки некоторые отличия от России. По крайней мере, у некоторых из этих стран. Вот новость была пару дней назад. Новым президентом Эквадора стал 35-летний новичок в политике. А до этого, несколько месяцев назад, была новость о новом президенте Перу, бывшем учителе, который, придя к власти, еще и поселился в небогатом районе города. Многие из этих стран второго и третьего мира, у них действительно, как и у России, нет опыта градостроительства, нет опыта построения государства и демократии, нет опыта отстаивания на уровне государства каких-то гражданских свобод, но у них нет и опыта рабства. Они как бы идут с нуля. И, кстати, Казахстан один из более близких нам примеров. Да, они дикие, по-азиатски коррумпированные, но у них нет этого имперского вируса. У них нет и власти, которая готова уничтожить все, оставить полностью мертвую территорию, но не отдать свою власть. Поэтому многие из них, и Казахстан, и Эквадор, и Латинская Америка, и некоторые страны Африки даже, у них больше перспектив на нормальное будущее, чем у России. Когда-нибудь в 21 веке, я уверен, многие из них, постепенно эволюционируя, будут свободно выбирать вот этих вот обычных гражданских, которые будут становиться президентами и будут двигаться в сторону свободного общества. У них за плечами не было многовекового отбора в сторону рабства, и у них не было коммунистического геноцида столетия, последовательно истреблявшего любые проявления вообще личности за пределами своей семьи, например, уничтожавший любое адекватное восприятие взаимоотношения человека и общества, гражданина и общества, своей истории, свободы, гражданственности, до чего угодно. На уровне неспособности россиян создать настоящее свободное государство находятся, наверное, только индусы из тех, кого я знаю, и, может быть, мусульмане. И то индусы под вопросом. Сейчас они однозначно не являются настоящим демократическим государством, но что в них победит исторически, то зерно демократии, которому их научила Британия во времена колониализма, или их традиционная кастовая культура. Это вопрос. В результате сложилась имитация государства, как в Индии. По крайней мере, имитация, когда его описывают в тех терминах, в которых оно само себя называет. Но с людьми, которые радуются хозяину, принесшему им демократию. Поговорите с русскими людьми об открытом обществе США, об эпохе коммунации, когда даже Йоська Джугашвили что-то там им отстроил, о свободе, о демократии, о фактическом их поведении как граждан. И все сразу станет понятно. Здесь нет никаких подводных течений. Все складывается из очень простых вещей. Пусть расскажут, должны ли их солдаты убивать тех, кого им прикажут. Уничтожать другие народы, потому что это их работа. Потому что они зарплату за это, например, получают. Конечно, у подавляющего большинства русских людей на все это уже есть какие-то свои пропагандистские ответы. Они будут считать, что весь мир устроен так, что все солдаты всех народов так делают. Но это не просто неправда, это противоположно реальности, по крайней мере, современного свободного мира. Возникает вопрос тогда, как вообще существует Россия как государство? Но это станет понятно, если посмотреть, чем она является фактически. Это просто пацаны, вооруженные силовиками, накопившие такое колоссальное количество оружия, беспрерывно производившие его со второй половины 20 века и накапливавшими в каких-то нереальных количествах. И вот эти пацаны борются между собой за власть и за территорию кормления. И кроме существующих структур поддержания власти, создали еще и 400-тысячную внутреннюю армию на всякий пожарный. Хотя создали ее, когда уже, в общем-то, и бороться не с кем. Назвали Росгвардией. Вообще, меня все время удивляет, зачем настоящие СМИ, которые теперь все базируются за рубежом, пишут какие-то результаты опросов российских граждан. Следят за уменьшением и увеличением каких-то процентов поддержки правительств, войны. А зачем? Какие значения теперь имеют эти проценты, даже если это и правда? Ну вот завтра все российские граждане 100% будут против войны. И что дальше? Настоящих выборов в России нет уже несколько десятилетий. Пацанам из этого 140-миллионного населения вообще-то нужно максимум 200-300 тысяч человек для того, чтобы обслуживать вычерпывающие ресурсы оборудования и их собственные дворцы. Если это население решит что-то изменить, оно будет уничтожено под ковровыми бомбардировками, если это нужно. Никакие опросы населения в России сейчас не имеют никакого значения. Ну, кроме разве что научно-исторического. Пацаны территорию, с которой кормятся, никогда не отдадут. Вот это и есть Россия как государство. И другого государства, и других политических систем в России не было. Ни сверху, ни снизу. Как-то я участвовал в выборах, был руководителем избирательного участка. И со мной работала студентка политологии, у которой родители сами из политики. И я у нее спросил, а что вот коммунисты вместе со всеми остальными как бы на равных принимают участие в выборах? Ну, правящей элите это нормально, а вот если, например, они победят, коммунации снова придут к власти. То есть, вдруг они решат снова уничтожить миллионы и устроить в России геноцид? Или все-таки это другие коммунисты, и они не решат так сделать? Как вообще на это смотрят существующие политики? И эта девушка, по-моему, даже не поняла моего вопроса. По-моему, у нее вообще воззрение на коммунации уже было совсем нереалистичное, хотя она была студенткой, была совершенно новым поколением. А она просто сказала, что это не так-то и важно, в какой партии человек. И все в России зависит от того, сколько у человека денег. Если он хочет продвинуться в правящей партии, нужно гораздо больше денег. Нужно сколько-то там миллионов, чтобы тебя избрали от правящей партии на какой-то уровень властный. Если у тебя нет столько денег, ты идешь от абсолютно любой, без разницы какой, псевдооппозиционной партии. То есть у тебя будет просто кормушка поменьше. То есть для русских людей и в 90-е годы то, что является пространством гражданской организации на социальном уровне в виде партий, которые должно образовывать и государство, этого ничего в России никогда не было вообще. Это были все потемкинские деревни. Это были просто способы кормления некоторых людей, объединенных, по сути, в преступные группировки. То есть политической системы настоящей в России никогда и не было в принципе. Почему я рассказываю все вот такие вот какие-то мелкие подробности, какие-то мелкие как бы выхваченные цитаты, мелкие частные истории? Потому что мне хочется понять не общий фасад, не то, как оно называется, не очертания потемкинской деревни, а понять, чем это является на самом деле, из чего это складывается, какова природа всех этих явлений, о которых мы сейчас говорим. Конечно, отдельных этих выхваченных эпизодиков, частных историй, цитат, их недостаточно, они кажутся произвольны. Когда-нибудь, возможно, я объединю их в какой-нибудь более обширный труд. Назову ее «Коричневое колесо», как «Красное колесо» у Солженицына, но посвященное возникновению в России современного фашизма. В России, кстати, и нет до сих пор такого фундаментального труда, которое бы отражало историческое становление российской ментальности, как, например, оно показано в «Демократии в Америке» Токвилля, в котором видны были бы неизменные основы российской культуры на самом базовом уровне, ментальности отдельных граждан, их мелких сообществ, которые естественным образом перерастали бы в глобальную картину русской культуры и русского государства. Чем, например, поражает эта книга «Демократия в Америке» Токвилля, когда ее читаешь? Тем, что она описывает Америку первой половины 19 века, а ты ее читаешь, и такое впечатление, как будто читаешь о современной Америке. Он уловил настолько фундаментальные, неизменные основы культурного генома американцев, которые не устаревают и сейчас, через более чем 100 лет. Такие же неизменные основы культурного генома можно уловить и у русского народа. И из поведения, ментальности и воззрений отдельных граждан можно вывести и те глобальные процессы, которые происходят сейчас с Россией. Это очень простые особенности ментальности. Большинство людей не слишком умны, большинство людей не слишком знают историю нигде. Но большинство людей в странах открытого общества, в странах первого мира, по умолчанию ведут себя так, как будто их действия важны для общества, как будто они имеют значение, как будто их мнение и их действия что-то решают. А так оно и есть. В России же даже имеющие адекватное восприятие реальности люди ведут себя противоположным образом, так будто бы их мнение, их действия, их личная жизнь не важны и ничего не решают. Например, сейчас русский фашистский диктатор сдохнет. И что дальше? Дело случая? Русские люди будут гадать, какой будет их следующий хозяин? Кстати, название этого подкаста «Россия-21» я взял у названия одного из своих любимых журналов в прошлом. Он так и называется «Россия-21». Я открыл его для себя в 90-е, и это был самый интересный журнал на историко-социально-политические темы. В нем когда-то я узнал о компартивистике, о фабриках мысли, таких как Rand Corporation, о понятии открытого общества. Это был очень необычно продвинутый и глубокий и свободный журнал. Причем даже тогда, в начале 90-х, читая его и поражаясь, я понимал, даже помню вот именно свои мысли, касающиеся этого журнала, когда я его брал в руки, я понимал, что в России 90-х возникла уникальная для России ситуация настоящей свободы, по крайней мере, в интеллектуальной сфере. И я тогда предполагал, моих знаний, моего понимания уже было достаточно, я предполагал, что, возможно, этот период такой свободы, в который возможен выход таких журналов, как «Россия-21», он долго не продлится. И эти журналы останутся уникальны. не будет их дальнейшего развития в 21 веке. Они просто станут уникальным историческим феноменом. Их можно будет читать потом, когда Россия вернется к своему естественному состоянию. И вот она вернулась. А как сейчас этот журнал? Закрылся? Ты знаешь, я как-то интересовался, смотрел в интернете, и на удивление этот журнал до сих пор выходит. Ну, конечно, внутри фашистской России там стоит московский адрес. Это уже не есть тот журнал, о котором я говорю. Но и откровенно фашистской пропаганды я там не встретил. Похоже, они пошли другим путем, которым идут многие культурные деятели в тоталитарных обществах. Они просто касаются тех вопросов, которые вообще не затрагиваются пропагандой. Ни в положительном, ни в отрицательном плане. Там все какие-то статьи о каких-то совершенно специфических нюансах, каких-то отдаленных исторических периодов или вопросов, которые тоталитарной власти просто неинтересны. Ушли в себя, в общем. Ну да. Ну и возможно, кстати, в таких публикациях иногда встречаются очень глубоко закопанные элементы прежней свободы, некоторого диссидентства. Только чтобы их откопать, нужно иметь тот же самый интеллектуальный уровень, как у автора этой статьи. Этим, конечно, никто заниматься не будет. Вот. И если вернуться к нашему вектору в будущее, Россия, например, сейчас и, по-моему, почти все периоды своей истории выбирает наихудший путь из возможных. И сейчас она идет наихудшим путем. Но здесь же вопрос не в везении или невезении. Конечно. Это просто путь наименьшего сопротивления. Если ничего не делать, ничего и не будет. Будешь идти худшим путем, в худшем направлении. В России нет и не было никакого баланса сил для того, чтобы этот путь хоть как-то скорректировать. Не было его и в 80-е, не было его и в 90-е, и в 2000-е. Не было его и в начале 20 века. Ну, что-то там начинало где-то когда-то складываться. Была Болотная площадь. Но, в общем-то, эти силы были так малы, что я не думаю, что они реально на что-то влияли. Это были просто естественные автокаталитические процессы, происходившие в высшей власти. Не было этого баланса силы, когда и сдох Йоська Джугашвили геноцидник. Это был просто естественный процесс снижения интенсивности геноцида. Ну, потому что у коммунистической диктатуры давно не было уже реальных причин его совершать. Это были чисто ритуальные процессы в абстрактном пространстве тоталитарной идеологии и пропаганды. Как в Китае, как в Камбодже. Они начались, у них была вершина, когда умерли миллионы и десятки миллионов человек, были убиты, заморены голодом. И постепенно они сошли на нет, потому что сменилось поколение диктаторов. И следующему поколению диктаторов продолжать играть в эту игру было уже просто влом, было уже лень. Они видели, что это абсолютно абстрактные процессы, приводящие к миллионам реальных смертей, они не нужны. Ну, поигрались и наигрались, поубивали, и замечательно. Будем продолжать дальше убивать, но не такими прям ударными темпами. Займемся какими-нибудь другими делами. Частные дачи, резиденции, наслаждение собственной властью, борьба со всем свободным внешним миром. На базовом уровне, на уровне отдельных граждан, путь России – это путь русского авось. Это просто куда его выносит личность очередного хозяина, очередного диктатора. Про авось. Помнила момент. Разработчики предмета «Основы российской государственности» с нового учебного года его преподают в российских вузах. Подготовили целую серию фильмов-пособий. Из них первокурсники теперь могут узнать в максимально доступной форме об основах государственности с точки зрения России и подготовиться к экзамену по новому курсу. Рационализм не прижился, говорится в этих фильмах. Изменчивый климат мог принести сюрпризы, а вот быстро принятое, часто неочевидное решение спасло больше, чем прагматичный подход, утверждают авторы фильма, называя русский авось эффективной технологией принятия решений. Ну, с другой стороны, это спасает. От военных вторжений спасает русский авось, пусть они так ведут войну. Но с другой стороны, этим неочевидным решением может быть и атомная бомба. Причем вполне может быть. Если завтра их фашистский хозяин проснется утром и поймет, что ему недолго на этом свете осталось, он вполне может отдать такой приказ. Как-то в 90-е годы я предсказал, чем может стать Россия будущего с ее технологиями 21 века, которые тогда только предсказывались. Как 1984 по Уорреллу? Нет, это скорее КНДР у нас. Скорее, как 451 градус по Фаренгейту, Брэдбери. Россия повторит путь 20 века, но это будет страшнее. Тогда сначала уничтожали людей, потому что было кого уничтожать. Были гражданская война и прочее. Это все-таки проявление гражданственности, это проявление жизни. Ой, а почему как по Фаренгейту, а не как по Уоррелу? Ну, потому что у Уоррела люди все-таки были более-менее несчастны. А по Фаренгейту им в подавляющем большинстве вообще было норм. И причем в реальности. Они довольно комфортно жили. Все. И русский фашизм в 21 веке, я думаю, сможет обеспечить им, чтобы они не голодали, и чтобы они месяцами не использовали одну бритву для бритья. И главное, им самим будет норм. Самое страшное, что оно со временем начнет казаться, если Украина победит и Россия перестанет на кого-нибудь еще нападать, а извне это начнет казаться, как будто бы все стало нормальным. Потому что вот раньше, в 20 веке, коммунисты уничтожали людей, потому что считали, что они являются их врагами. И до какой-то степени, там, до 20-х годов, люди могли выступать против коммунистов. Потом это только вошло у них в привычку и стало геноцидом. Технические ресурсы которого, правда, были ограничены, так что они успели уничтожить только несколько миллионов и еще десяток другой миллионов бросить в концлагеря. Просто система государственная уничтожение людей работала круглосуточно на полную катушку и сделала сколько смогла сделать. До смерти Йоски Джугашвили. Потом им надоело уничтожать. Они, конечно, не прекратили, но занялись другими делами. А уничтожение людей пустили на самотек. Вот, но можно было предположить, что в этом тогда был какой-то смысл. Потому что они как бы подавляли сопротивление и как бы выводили нового человека, абсолютно послушного, настоящего коммунистического, сознание которого в точности подчинено линии партии, как бы эта линия ни петляла. Вот, то есть сейчас современные русские фашисты, они же уничтожают такое впечатление, что для развлечения и просто, чтобы почувствовать себя хозяевами. Все эти репрессии внутри страны, попытки уничтожить соседний народ, они вообще непонятно для чего были нужны. Потому что коммунисты завершили свою задачу. Русские люди были абсолютно пассивны, абсолютно покорны. Можно было и так делать все, что хочешь. Они и так делали все, что хотели. Были какие-то крохи, и те с началом фашизма уехали из России. И теперь там остались люди, которые будут замечательно жить, веселиться, улыбаться, как при коммунизме, когда ходили на парады. Те, кому было норм, абсолютное большинство, и переставали вспоминать имена тех, кому было не норм, и чье сознание поэтому медленно уничтожали в психиатрических клиниках карательной медицины. Так же и сейчас, я думаю, и процесс репрессий в России рано или поздно перевалит через свой какой-нибудь максимум и начнет сходить на нет. Не потому что хозяева стали добрее, потому что репрессируют. Тот мизер граждан, который в России случайно появился в этот промежуток между концом коммунизма и началом фашизма. А это реальный мизер. Это единицы из тысяч. И просто будет трудно найти кого осуждать. Будут ходить счастливые люди, которые абсолютно в точности придерживаются линии партии. Все до одного. И будут говорить тем, кто снаружи. Посмотрите, какие у нас репрессии. Да вообще свободная страна. Посмотрите, как мы все тут счастливо живем. Плюс этот инвертирующий реальность потемкинский язык, доставшийся современным фашистам от коммунации. С испрашиванием разрешения власти на акции протеста против самой же этой власти, которую они называют согласованием. Все эти реестры и отчеты, которые никогда и не работали, и сейчас их фашисты отменили. Но в принципе ведь могли не отменять, могут ввести назад и говорить, что у нас абсолютно прозрачная демократия. Не работали. Да, почему? Потому что можно составить тома и тома уже этих расследований, всех этих миллиардов, любых представителей высших эшелонов власти. Уже тысячу раз это все сфотографировали, всю эту их так называемую элитную недвижимость, все эти миллиардные счета, весь этот их образ жизни. Все это давно известно. И что? Это никогда ничего не меняло? Гражданского общества, которое могло бы использовать эту информацию и судить этих преступников, в России не было и нет. Так что, если они все эти реестры закрывают, то только потому, что им самим неприятно видеть, наверное, что холопы это все, на это все смотрят, это все видят. Это как снести их трехметровые заборы и убрать охрану на въезде в их частные территории. Они просто искренне считают, что холопов это не касается. Ну и вообще в России это действительно так. И поэтому всю эту демократическую бутафорию сейчас-то уж можно не воспроизводить. Можно от этого карго-культа отказаться. Особенно мне нравится раздел противодействия коррупции на всех сайтах, куда можно написать и заявить о коррупции. Да, очень смешно. В системе, которая есть сама по себе, большая коррупционная зона, живущая по понятиям. Но вот, кстати, это понятие коррупции они научились использовать с пользой для себя. Поэтому эти разделы на сайтах, куда можно сообщать о противодействии коррупции, им действительно нужны. Нужны? Да. В России выработалась особенная система контроля во власти. Она работает вместо законов, разумеется. В этой системе формально как бы существуют законы. Они, конечно, работают для обычных холопов, ненаделенных властью, но еще они работают на тех пацанов во власти, которые вдруг начали вести себя не по понятиям, или которых надо уничтожить. Для этого на каждого из этих пацанов должен быть у вышестоящих иерархических звеньев власти компромат. То есть все знают, что все просто пасутся с этой территории. Все знают, что все преступники. Вот на всех и должен быть компромат. Когда возникает противодействие двух каких-нибудь кланов, например, или двух более-менее равновеликих личностей у власти, на стол вышестоящего над ними пацана ложится две папочки с компроматом на обе стороны. И он сам решает, кому жить и кому умереть. Таким образом, эта коррупция и эта власть, она используется как инструмент своих пацанячих разборок по понятиям. Вот такой интересный карго-культ с некоторыми действующими элементами. Это как деревянный паровозик, но колесики у него вращаются. Да, если их рукой так специально закрутить. Главное здесь это понимать, что гражданское общество в принципе невозможно, если нет граждан вообще. Без граждан, как в России, любое гражданское общество всегда будет карго-культом, как его ни организовывай. Вообще, когда я говорю о гражданах или вообще о людях в России, мне после этого становится стыдно и неловко. Так же, как мне становилось неловко, когда я говорил как о людях, о диктаторах, о всяких разных Путинах. Те-то вообще уже давно людьми не являются. По крайней мере, их так можно не рассматривать. Ни с какой целью. Но вот обычные люди, я каждый раз удивляюсь и поражаюсь, воспринимая их людьми как бы по-человечески, когда они на старейшие театры российские начинают навешивать российские фашистские символы. Мне это вызывало вопросы и казалось чудовищным. А что в этом стыдного? Ничего в этом стыдного нету, мне кажется. Но мне становится неловко, когда я вижу, что это не самое дно. И, видимо, эти люди, они как бы, видимо, не то чтобы и переламывали себя, и не то чтобы это им с трудом давалось, потому что у них все норм. И сейчас театры России стоят уже реально на страже идеологии. Пьесы о войне против Украины в российских театрах – это новая тенденция. В разных городах страны готовятся ставить спектакли, воспевающие русских террористов, которые убивают сейчас в Украине. «Контакт» вот выдает бесконечную рекламу каких-то ресурсов, пропагандирующих коммунизм и фашизм. Вот новость. Русский режиссер Егор Кончаловский, говорит, это сын известного кинорежиссера 20 века, Россия постепенно одержит победу в битве с сатанистским фашистским режимом гомосексуалистов на Украине, в которой россияне – это воины света. Такое мнение в новом выпуске выразил российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский. И мне всегда по-человечески было понятно, ну, вот эти вот люди, которые там выражают свое мнение, все эти Егоры Кончаловские, может быть, это совсем уже потерявшие абсолютно все человеческое фашисты. Но вот эти вот девушки, например, которые там работают на этих ресурсах и берут у них, у всех вот эти вот интервью. Вот они на что надеются? Они надеются на тысячелетний рейх в России? Они надеются, что фашизм в России никогда не кончится, и Россия вечно будет существовать в их фашистской инвертированной реальности? Потому что если нет, то от коммунации, например, 20 века остались там несколько пожелтевших фотографий. Но сейчас и через 500 лет, и через 1000 их потомки пару нажатиями кликов в интернете смогут вновь найти и посмотреть все эти сотни часов фашистского безумия, которое эта девушка там делала. Или у них уже готовы какие-то оправдания, там, зато мы обеспечили вашу жизнь на поколение вперед, потому что ведущие фашистские пропагандисты в России сейчас живут как настоящие звезды. Они все миллионеры. Или это была просто моя работа, или старая, да мы сами ничего не знали. Все это уже настолько пройдено и настолько банально. Ну, видишь, здесь эффект, мне кажется, отсутствия Нюрнбергского трибунала над коммунистами. Потому что они видят, что еще страшнейшие и худшие преступления против человеческого сознания и против человеческих жизней, которые совершали коммунисты в 20 веке, они остались безнаказанными. То есть, видимо, они даже не то что верят, они глубоко внутри себя чувствуют и понимают, что даже если фашизм в России сменится чем-то другим, судимы и наказаны, как это было бы хоть сколько-нибудь адекватном здоровом обществе, они не будут. Потому что этого хоть сколько-нибудь здорового, адекватного общества в России тоже никогда не будет. Потому что никаких предпосылок к его формированию вот я лично совсем-совсем не вижу. Ну и если говорить о этом, как его, Егоре или как там, Кончаловском, это сын Андрея или Андрона Сергеевича Кончаловского, настоящее имя которого, знаешь как, Андрей Сергеевич Михалков. А, то есть те самые? Да, да, те самые. Это младший брат Никиты Михалкова просто. Боже, но любое соприкосновение с тем анальным червем власти просто никак не может не отразиться на человеке. Да, но посмотри при этом, как у этого Андрея Сергеевича Кончаловского со временем менялись взгляды. Беру из Википедии просто выдержки. Вот что он когда-то говорил. У нас в России не существует гражданского общества, поскольку не существует общественного мнения. Не существует гражданского общества? Ну, вообще замечательно говорил. Да, поскольку у большинства граждан не существует никакого желания как-то влиять на действия власти. И власть делает то, что хочет. В том числе применяет юриспруденцию в нужных пропорциях и в нужном направлении, говорил Кончаловский. У нас конституция есть, законы есть, суды есть, но все это для того, чтобы легитимизировать решение власти. Народ как был языческим, так во многом им и остается. В России пока очень низкая общая культура. Русский человек с этой культурой, приобретая большое количество денег, становится разрушителем и самого себя, и окружающей среды. Еще его высказывание. У русского человека нет чувства индивидуальности, а значит и чувства ответственности. А так как у русского человека нет чувства ответственности, то разговор с ним может быть только один. Вдарил палкой ему по голове, и он присел. В 2012 году он был одним из 103 деятелей российской культуры, которые подписали открытое письмо в поддержку арестованных за панк-молебен участниц группы Pussy Riot. Он, кстати, еще имеет французское гражданство. Он отчасти все время живет в Европе. И в 2012 году на вопрос про выездные визы он ответил, что если отсюда, из России, нельзя будет свободно выехать, он уедет немедленно. Он сказал, у меня двойное гражданство, второе французское. В этом случае я просто откажусь от русского. И вот наступает наше время, 2017 год. Кончаловский заявил, что аннексия Крыма была единственно возможным правильным ходом, и что он даже видел документы о том, что американцы в Крыму должны были ставить свою базу. В 2020 году Кончаловский заявил, что развенчание культа личности Йоськи Джугашвили было ошибкой Никиты Хрущева. А в 2022 году поддержал военные действия России против Украины и заявил, что Путин возглавил борьбу с главным мировым злом, и наш противник пытается убить историю, память человеческую. Поэтому должна начаться народная война, чтобы сохранить нашу историю, независимость и наше пространство, как географическое, так и культурное, нашу культуру. Вот, как это возможно? Ну, ты же говоришь, это на самом деле Михалков. В таком случае тут никаких противоречий нет. Да, но, знаешь, это режиссер, который в свое время был сценаристом «Иваново детство», был сценаристом Андрея Рублева Тарковского. Снимался в качестве актера в «Заставе Ильича». Для меня это естественный процесс продолжения естественного развития общества, в котором не было Нюрнбергского трибунала над коммунистами. Потому что вот эти вот все фильмы, которые мы перечисляли, которые как бы киноклассика, которые получали какие-то кучи мировых наград, они все были сделаны при коммунизме, и они проходят на фоне коммунизма, коммунистического режима, коммунистических символов. И таким образом они как бы через творчество их легитимизируют. Как если бы, например, нацизм победил, истребил там сколько десятков миллионов, сколько ему нужно было, потом Гитлер ушел в отставку, как все режимы коммунации, постепенно бы осел, успокоился, рационализировался. За несколько поколений кинематограф, музыкальная и художественная культура Третьего Рейха породили бы множество талантов, создали множество произведений, и некоторые из них начали бы считаться гениальными творениями, начали получать бы международное признание, всякие разные призы, заслуги и награды, и на заднем плане там были бы эти нацистские кресты. И снимались бы только люди с правильной формой носа, только арийской расы. Ну вот, это Россия. Не с немецкими коммунаци, а с русскими. Что здесь рождает фашизм? То, что эта ситуация с легитимацией через культуру коммунистов, она начала считаться нормой. И сейчас я в том же ВКонтакте, в арт-пабликах, встречаю такие же романтические графические картины русских городов средней полосы, где промелькивают фашистские символы. А почему нет? Если так же мило, романтично и ностальгично на подобных изображениях мелькали коммунистические символы, чем фашистские-то хуже. Они даже лучше, там десятков миллионов жертв, пока на них не висит еще. А, вот еще пример. Недавно, на днях, умер композитор Геннадий Гладков, автор музыки к «Бременским музыкантам» и «Обыкновенному чуду». И вот что этот человек, композитор, написавший музыку к «Обыкновенному чуду», говорил в 2022 году. Он говорил: «Мой отец выступал в составе фронтовых бригад перед солдатами в Великую Отечественную, и я бы сегодня выступил перед ребятами на СВО, то есть террористами, которые пытаются захватывать Украину. Позовут – поеду. Для меня будет честь. Мочи нет терпеть паразитов этих бандеровцев». Это он заявил в интервью изданию «Собеседник». Ему было 88 лет тогда. Вот когда я слышу такие высказывания таких людей, я не понимаю, зачем люди творят то, что они творят ради власти. Я понимаю, ради денег, но власть — это нечто чуть более абстрактное, что ли. За нее можно бороться, но прям уничтожая все на своем пути, А зачем? То есть у человека какие-то глобальные идеи есть, которые он хочет, по которым он хочет перестроить обязательно мир? Прямо они настолько глобальные? Или у него очень большой комплекс неполноценности, что он так жаждет власти? Вот жажда власти всегда была для меня понятна, но чуть менее понятна. То есть, когда русские коммунации в 20-х годах 20 века полностью отменили экономику, и десятки миллионов человек просто умерли с голоду, а остальные выжили только благодаря американской гуманитарной помощи. Они, как и современные русские фашисты, начали говорить, призывая эту иностранную помощь, о гуманизме, о голодающих детях, которые вне политики, чтобы Запад эту помощь предоставил, а сами при этом отбирали у крестьян последнее зерно и продавали туда же, на Запад, в основном в Германию, а на эти деньги закупали оружие, чтобы бороться с этим же самым Западом, с мировым капитализмом. И при этом их волновало не то, что все вымрут. Они предполагали, что все могут вымереть, но их волновало не это. Их волновало, что тогда они потеряют власть. Они так и говорили. То есть в таком случае власть мы не удержим. И тоже это за концепция власти у них в мозгах была, что проблема для них была не вымирание целого народа, а потеря при этом власть. Тем более, что они свою безумную коммунистическую философию сами по-настоящему никогда не верили и не предполагали, что таким отморозкам, как они, удастся захватить власть во всей стране и удержать ее. Для них, для самих это стало новостью. Но, слыша вот такие вот примеры, как ты сейчас, Юля, зачитала о этом Геннадии Гладкове, начинаешь понимать, почему фашисты и коммунации всю свою историю были готовы уничтожить мир. О своем народе даже речи не идет, но удержать свою власть. Когда ты нацистско-коммунистический или фашистский выродок, но тот, чьи песни ты знаешь и любишь с детства, кто как бы должен быть выше тебя по любой шкале, кто написал песни к обыкновенному чуду, начинает вторить твоей безумной фашистской пропаганде, потому что он вырос и всю жизнь прожил исключительно в пространстве власти твоих предшественников, которые еще до его рождения позаботились уничтожить все и всех, кто мог хоть как-то им сопротивляться, то твоя власть, как и твоих предшественников, других диктаторов в России, действительно становится чудовищной. Она становится какой-то космической бездной зла, которую большинство русских людей не зря воспринимают как какой-то иррационально непререкаемый абсолют, как подчиненные империи зла из «Звездных войн» воспринимают своих императоров. И встать у руля такой империи и наслаждаться такой властью, когда ты серенький бывший КГБшник, вообще хуй с горы, и разум этого Геннадия Гладкова, песни которого ты слушал с детства, находятся абсолютно в твоем подчинении. Ну вот, встать у руля такой империи и наслаждаться такой властью можно, во-первых, только не имея в себе даже следов человеческого. Если они в нем когда-то были, сейчас говорить о нем как о человеческом существе было бы просто романтическим идеализмом. Это просто смертельная зараза, с которой надо как-то бороться и которая способна абсолютно на все, на что не способны, как нам кажется, человеческие существа. Но это диктаторы, понятно. Но вот люди, когда я ужасался тому, как все русские театры вывесили фашистские символы, это к чему я сейчас говорю, или когда я задаюсь вопросом, как участвуют во всем этом девушки, которые как бы профессиональные репортеры и сами имеют доступ ко всем первоисточникам, и поддерживают и ведут все это фашистское безумие, когда это все останется в интернете навечно, и любой их потомок сможет это увидеть. И спросить, где вы были и что вы делали, когда это происходило, ему уже не нужно будет спрашивать. Они весь отчет уже подготовили и задокументировали. Да так же, как, в общем-то, большинство людей, которые остались сейчас в России, любой их потомок сможет просмотреть их страницу в Инстаграме и соотнести даты их постов с веселыми вечеринками, счастливыми поцелуйчиками с котятами, с веселыми днями рождениями и загорающими на пляже где-нибудь на Ближнем Востоке с датами, когда русские фашисты наносили удары ракетами по украинским домам, магазинам, кафе, с датами, днями и даже часами, когда украинцы доставали из-под завалов мертвые изуродованные тела своих жен, детей, мужей. И любой сын, дочь, внук любых русских мамы или папы в будущем всегда может спросить их: «Мам, мам, а вот это вот ты тут на фотке в Инстаграме, такая счастливая и радостная, это же тот самый день, когда российская ракета взорвалась в украинском кафе, и они доставали оттуда 50 трупов, включая нескольких детей. Ну, расскажи, мам, расскажи, как ты была счастлива, как тебе было весело. Не знаю, может быть, там начнутся опять эти старые добрые «мы не знали», нам что-то там говорили». Да, вот в этом отношении, конечно, по крайней мере, что нужно сделать для потомков, кем бы они ни были, какими бы они ни были, это донести эту информацию, что все все знали, кроме тех, кто сознательно не хотел знать. Это было сознательное и сейчас продолжает быть сознательным решением этих людей. Потому что сейчас все, кто хочет знать, кто хочет понимать, кто хочет добровольно и сознательно не инвертировать свою реальность, они знают, и они не инвертируют, и они понимают. Люди, которые как бы что-то не знают или чего-то не понимают, делают это сами, сознательно и добровольно. Но, глядя на все эти примеры, перестаешь относиться к этим людям как к людям. Обычно я по умолчанию стараюсь все-таки оценивать на персональном, на личностном уровне, потому что я считаю, что самое главное и важное – это личная ответственность каждого человека. Я понимаю, такой идеи в российском обществе не существовало, наверное, вообще никогда. Как-то у меня в России было издание «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, и там на переднем развороте посвящение Солженицына. Он написал: «Этот труд посвящается…» И дальше должны были быть перечислены длинный ряд фамилий, где-то человек 60. Так вот, их там не было. Там были треугольные скобочки, троеточие, и так и написано там 60 с чем-то фамилий. То есть редакция при печати «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына просто их не пропечатала, их исключила. Для них это бессмысленная информация, ну, бумагу экономить и чернила. Это совершенно потрясающий пример. Вот, я считаю... То есть они одним жестом переобули «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына в собственную реальность, в собственную систему ценностей. А какого года издание? Где-то в 90-е. И вот я в своих новостных каналах всегда стараюсь публиковать, если появляются в СМИ имена фашистов, имена террористов, имена тех, кто призывает к фашизму, кто наводит и пускает ракеты по украинским домам. Может показаться, что это не имеет смысла, потому что в России теперь их миллионы, десятки миллионов. Но я всегда считал, что это имеет смысл, что это должно навсегда остаться в истории, что эти фашистские преступления не имеют срока давности не только для отдельной человеческой жизни, а для всего человечества, для всего суда истории, что через 500 лет дети этого фашиста должны найти в интернете его имя и узнать о его фашистских деяниях. Но в последнее время даже для как бы обычных людей, не только для главных фашистских сверхпреступников, которых, в принципе, можно уже не считать людьми, они потеряли все человеческое давно, потому что в России, чтобы дойти до тех степеней власти, до которых они дошли, в любом случае нужно обязательно потерять все человеческое полностью. Так что любой разговор о них как о людях, это будет просто наивный романтизм. И сейчас они готовы на любые фашистские преступления, для них это просто вопросом даже не является. Это все сплошные разглагольствования романтического мальчика для них. Это Белинский, как романтик, считал, что зло наказывает само себя, и есть понятие человеческой природы, которая всегда не спит, не дремлет, и человек, творящий зло, наказывает себя изнутри. Может быть, когда-нибудь в 19 веке люди и были такими, но сейчас это абсолютно далеко от реальности. Эти Кончаловские, Путины, Бастрыкины, Михалковы, Соловьёвы, Маргариты Симоняны, Василий Небензи. Нет, ничего у них не осталось от той самой природы, о которой говорили Белинские. Коммунисты вывели нового человека. Не знаю, на только культурном или на генетическом уровне пришлось это сделать, но они вывели. Говорить об этих людях, как о людях, здесь просто не о чем говорить. Это было бы некорректно и недостоверно. Ну и вот, когда я читаю другой пример. Депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Гурулев говорит: «Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, чтобы вот вся эта гниль, которая осталась, она должна быть, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», говорит Гурулев. И предполагает, что уничтожению может подлежать около 20% россиян. Это где-то примерно 29 миллионов человек. Под гнилью он понимает не поддерживающих фашизм активно. Вот. И сталкиваясь с таким, я начинаю понимать, что, возможно, мой подход к отношению и к обычным русским людям, не только к сверхпреступникам, он слишком романтичен и слишком наивен, и поэтому не слишком верен. Он заведомо предполагает отношение к каждому фашисту или каждому коммунаци как человеку, с этим моим сохранением их имен для истории. Но никто не сохраняет навечно образы каждой чумной палочки. А ведь чума когда-то истребила половину населения в Европе. И никто не увековечивает личность блохи, которую ту чуму разносит. Ищут лекарство, которое бы уничтожило этот феномен в целом. А блоха, она, никто и не требует, чтобы она брала на себя ответственность за свои действия. Это всего лишь блоха. И дело в том, что большинство этих русских людей, включая этих Маргариту Симонян и этого Андрея Гурулева, они и сами к себе так относятся. Поэтому, я думаю, их не волнует, что их потомки увидят о них через 500 лет в интернете. Представьте себе, опять же, какой-нибудь образ служаки из империи зла, из Звездных войн, который делает, что ему император прикажет, говорит, что ему император прикажет, и когда император прикажет. И император может придушить каждого из них в любой момент времени. И начните с любым из них говорить как с гражданином. Это как бы по сценарию не предполагается, это было бы глупостью так к ним относиться. Это люди функции, люди винтики. Они это знают, они это принимают, и они сами так себя воспринимают. Они, в общем-то, и не готовы рассуждать о себе по-другому. Они скажут: извините, нам твои рассуждения неинтересны, это вообще не ко мне. Мне хозяин приказал, я делаю. Прикажет не делать, не буду делать. Прикажет делать по-другому, буду делать по-другому. Да, я насчет этого вспоминаю, как экс-глава Министерство иностранных дел Украины Павла Клинкина рассказывал, как Лавров и русские делегации ведут себя на международных переговорах. Кстати, мы можем ведь сейчас поставить, послушать это в аудио, да? Да, вполне можем. Павло Климкин, добро пожаловать в программу «В тренде» на Deutsche Welle. Российские дипломаты, которые ведут переговоры, там, делегация Лаврова, условно говоря, они как-то отличаются от там, немецкой, украинской, французской, я не знаю, какой-то еще делегации? Они закрыты. И они не ведут переговоры команды. Вот мы ведем, так как американцы, немцы, переговоры команды. Помогаем друг другу. У нас нет такой формальной субординации. Естественно, там есть свои ранги и понимание, кто есть кто. Но, тем не менее, все работают командой. Вот, кстати, на нормандских саммитах Путин, он ведет переговоры сам. То есть никакой российской делегации в узком смысле нет. Есть Путин и окружающие его лица. Когда Лавров ведет переговоры, никто тоже ничего не говорит. Возможно, Лавров готовится, и, наверное, он готовится к переговорам. Но ему никто ничего не подсказывает. Это очень интересный момент. То есть фактически он сам. То есть и немцам, и французам, и нам. Ну, то есть есть команда, которая взаимодействует. А вот в России оно вот так, вертикалка. Вот Лаврова уже никто не знает. Все видят телевизионный образ. Человек, который совершенно очевидно, вот чисто профессиональной точки зрения, ну, в смысле, он понимает, как вести переговоры, он понимает, как пишутся бумаги, он понимает технику взаимодействия и так далее. А вот где здесь человек? Потому что за телевизионным образом совершенно не видно ничего. Есть человек, который в нужный момент произносит нужные лозунги. Так вот, вы уже все и сказали. Он в нужный момент произносит то, что должен, и в нужный момент делает то, что должен. Я помню, когда он приезжал на нормандские встречи, иногда у него была задача долго о чем-то говорить. Он говорил, это продолжалось часами, а иногда он выкладывал ровно 3 страницы перед собой, что-то правил уже на встрече, зачитывал эти 3 страницы или 2. А потом, когда его спрашивали что-то, он зачитывал эти абзацы снова, только в другом порядке. И у него не было ни мандата, ни задачи даже про что-то говорить. Если вы сейчас посмотрите, что он озвучивает, это на самом деле некое выполнение задачи, которая на него повешена, нарезана. Он не самостоятельный человек. Я не вижу самостоятельности кого-то из российских министров. Возможно, она есть относительная. Кто-то имеет больше влияния, кто-то имеет больший доступ к определенным элитным группам и к Путину лично. Но Лавров на сегодня, как по мне, превратился в определенного посланника Путина. Вот он ездит по саммитам, на которые Путин не ездит. Не знаю, по какой причине. Там боится, не хочет. Какие-то у него еще есть там ограничения, а Лавров его представляет. Он фактически представитель Путина. И так его понимают все. Его так понимают на Западе, его так понимают на Незападе. Вот он излагает позицию. Вот, ну то есть чувачков как бы вообще не существует. Они существуют где-то в своем личном пространстве. Там у них есть вкусы, предпочтения, они пьют какой-то алкоголь, у них там есть какие-то семьи, какие-то свои друзья, но любое соприкосновение с империей, они автоматически переключаются в режим винтиков. Иногда кажется, что они говорят от себя. Ну и действительно, наверное, так может быть, потому что фашизм отбирает наиболее пригодных для себя людей. Но все-таки больше это иллюзия, что какая-нибудь Маргарита Симоньян это действительно такая идейная фашистка, что прям, да, она старается быть еще более фашистской, чем сама власть в России. Старается предугадывать ее желания, старается бежать впереди паровоза. Она действительно мечтает о мировой войне. Почему-то, может, потому что ей скучно. Мечтает о ядерной катастрофе. Но если завтра ее хозяин скажет, что мы уже не фашисты, или мы какие-нибудь другие фашисты, или мы мусульмане-радикалы, или мы коммунисты, это Маргарита Симоньян придет на следующее утро просто с новой программой, с новой идеологией, составленными ей за ночь, и без запиночки будет говорить. А абсолютно все, что нужно хозяину, абсолютно любые вещи, включая диаметрально противоположные тому, что она говорит сейчас. То есть воспринимать ее как человека тоже здесь нельзя. И этот Андрей Гурулев решит власть объявить врагами какую-нибудь другую категорию населения, под которой будут подходить другие 29 миллионов человек, он предложит уничтожить их. В общем-то, ему здесь тоже, я считаю, без разницы. Поэтому, наблюдая как то, что я считал рекордом бесчеловеческого безумия и рекордом фашизма и сознательного выключения своего сознания, как это все оказывается лишь промежуточными этапами в естественной эволюции фашизации русской культуры, русских людей, и они делают это так, что явно вот эти все вопросы о личной ответственности, которые я им задаю, перед ними как бы, видимо, и не стояли никогда. И если они сейчас что-то еще пока не делают и не говорят, то, ну, это просто, ну, то есть вот физически не уничтожают эти 29 миллионов человек и друг друга, включая своих жен, детей, если нужно будет, мужей, то это не потому, что в них есть что-то человеческое, а потому что власть этого еще не, даже требовать не нужно, просто не соблаговолила пожелать. Только поэтому еще что-то из этого не делалось или что-то из этого не говорилось. Вот, и поэтому я-то не считал людьми только главных сверхпреступников. А теперь я задумываюсь над тем, а сколько реально вообще в России людей-то осталось, которых можно назвать человеком. Мы пока этого не то чтобы очень видим, потому что, да, у них у всех есть личностный уровень. У этого не Бензи, у этой Маргариты Симоньян, у них там есть какие-то свои друзья, дети, семьи, Лавровы эти, у них есть какие-то любимые напитки. А, вот, кстати, да, про видео. Но я склонен считать, что иметь семью, иметь любимый напиток на каком-то личном уровне, это недостаточно для того, чтобы я это существо назвал человеком. Как по мне, эти люди не подходят под определение людей. Какой-нибудь особый вид, выведенный коммунистами, какой-нибудь Homo sovieticus может быть. Но под человеческим существом я подразумеваю существо, хотя бы пытающееся осознавать реальность, иметь личную ответственность и личное достоинство на любом уровне, не только на том персональном, который есть и у птиц, и у насекомых. Если это существо абсолютного подчинения, если это существо, чье сознание в точности и беспрекословно подчиняется приказам хозяина, ну, это какой-то зомби. Я не могу такое существо назвать человеком. И у меня возникает вопрос, а сколько вообще в России, какой процент или какая доля процента на самом деле этих самых людей? Потому что и вот эти вот обычные пареньки из народа, которых набирают и везут убивать и уничтожать Украину, не те, которые отказываются, потому что сами не хотят быть убитыми, а кроме тех единиц, которые отказываются, потому что просто они не фашисты, и они не могут позволить себе поехать убивать невинных людей. Вот все остальные, они же тоже не задаются даже этими вопросами. И вот эти вот мальчики, которые наводят баллистические ракеты на дома украинцев, они тоже не задаются этими вопросами. Для большинства русских людей вот этих вопросов, которые необходимы, с моей точки зрения, для того, чтобы начать человека считать человеком, для них их просто не существует. Но если мы сравним это с ситуацией других тоталитарных диктатур, которые существовали в истории, сколько французов сотрудничала с нацистами, оккупировавшими Францию, сколько немцев во время Третьего Рейха докладывала на своих соседей. Да, но с другой стороны, вот недавно вышел фильм «Оппенгеймер», все заинтересовались историей создания ядерного оружия. И знаешь, почему в Соединенных Штатах не была создана термоядерная бомба? В общем, в «Оппенгеймере» они об этом говорят. Слишком мощное, чтобы быть эффективным оружием. Это было бы просто оружие уничтожения. Потому что сами ученые, можно сказать, саботировали создание такой термоядерной бомбы. Или это водородной бомбы. По-моему, это идет речь о термоядерном синтезе. Да. И мало того, оказалось, что нацистская Германия не создала ядерное оружие, в том числе по этой же причине. Ну, во-первых, конечно, потому что много гениальных физиков еврейского происхождения покинули Германию и работали в США, но еще потому, что собственные немецкие ученые как могли саботировали создание Третьим Рейхом такого страшного оружия массового уничтожения. Потому что нацизм в Германии все-таки не был столь долгим, как коммунизм в России. И он все-таки не базировался на столь безнадежно холопском сознании общества. Хотя бы крупнейшие ученые оставались личностями с какими-то своими мнениями и решениями, что приводило к возможности что-то там хотя бы пассивно саботировать. И нацисты не проводили чистку с истреблением десятков миллионов своих граждан, чтобы вывести этот новый тип человека, Homo nazicus. Поэтому нацизм здесь менее страшен, чем коммунизм. Он остался для немецкой нации гораздо более поверхностным явлением. А вот в коммунистической России и вопросов о том, чтобы что-то там кто-то саботировал, создание какой-то там атомной бомбы, какого-то оружия любого массового уничтожения, любой силы, даже уже не шло. Холопы весь свой гений, весь свой талант талантливого русского народа, все свое усердие и трудолюбие честно, добровольно и добросовестно направляли, куда хозяин прикажет, и делали абсолютно все, что хозяин пожелает. И если хозяин в результате похлопает их по плечу, какой-нибудь выродок террорист коммунации, и наградит их своим коммунистическим орденом, это становилось самым важным событием в их жизни. Ну вот, при таком историческом бэкграунде и при таком настоящем, при таком потенциале, если мы говорим о российском будущем, каким оно может быть? Будущее не берется из ниоткуда. Будущее – это естественное развитие прошлого и настоящего. Вот каким будущее России можно представить? Можно, конечно, представить, что придет добрый хозяин, который отменит для русских людей фашизм и дарует им царское благословение на демократию. И, по крайней мере, они перестанут убивать себя и других и не будут угрожать миру ядерной катастрофой, ядерным апокалипсисом. Это, конечно, уже хорошо. Пока не придет злой хозяин. Но дело в том, что большинству русских людей и сейчас-то нормально. Опять же, возвращаясь к 451 градусу по Фаренгейту, я думаю, в 21 веке Россию всю ждет то, во что сейчас превратилась Москва. Система абсолютного тотального технологического контроля. Высокотехнологический тоталитаризм, при котором каждый шаг человека, каждое его слово, каждое действие будут отслеживаться. Причем его реальные мнения и воззрения будут моделироваться, просчитываться и распознаваться с помощью искусственного интеллекта. Камеры с распознаванием лиц, с распознаванием походки, отслеживание его через мобильные устройства в реальном времени. Ни о каких решениях судов, конечно, здесь речи давно уже не идет. Любой, кто посмеет сказать хоть что-то не согласующееся с тогдашней пропагандой или хоть как-то противоречащей власти, будет вычислен и уничтожен. Причем даже физически уничтожать в большинстве случаев не нужно будет. Уничтожать нужно было коммунистам еще когда в России оставались люди. А сейчас достаточно пригрозить, сделать его иноагентом, например, или уволить с работы. А, плюс эти социальные рейтинги, которые в России хотят вводить, как в Китае. Просто пригрозить сделать отметку в личном деле, с которой его просто уволят и побоятся взять на любую другую работу. Причем можно не запрещать такого человека брать на работу, а работодатели добровольно никогда не возьмут его. Причем работодателям тоже не нужно будет запрещать. Они не возьмут его на всякий случай, потому что знают, что хозяинам это может не понравиться, даже если это нигде формально не прописано. Этого достаточно. Будут, конечно, показательные суды, процессы и приговоры для того, чтобы холопы не расслаблялись, так сказать, в превентивных целях. Но под уничтожением таких существ, настолько послушных власти, можно подразумевать лишь легчайшее воздействие, лишь легкое касание власти, лишь намек на неудовольствие. И если они и в этих условиях будут продолжать кого-то уничтожать, ну это просто значит они, как когда-то коммунисты, просто вошли во вкус, просто им нравится ощущать свою власть. Такое тоже возможно, как бы кто им запретит. Человеческая природа остается человеческой природой, свою власть приятно чувствовать. Вообще, один из главных вопросов, которые я себе всегда задавала и которые я часто слышала от своих друзей, как и почему русские сверхпреступники стали фашистами? Они имеют абсолютно все, что хотят от территории, с которой кормятся, и даже больше. Зачем им, мультимиллиардерам, войны и фашизм? Зачем им тоталитаризм такого уровня, если им, в общем-то, с русскими людьми и без этого тоталитаризма ничего не угрожало их власти? Ну, были болотные площади, но это сотые доли населения. Кормить 400-тысячную только внутреннюю армию, созданную для борьбы со своим народом, до зубов вооруженную, так называемую Росгвардию, просто без работы? То есть, ну, понятно же, русские люди от природы способны на проявление своих гражданских начал в таком размере, что для их подавления хватит не 400 тысяч, а и 4 тысяч человек внутренней армии, да и 1 тысячи хватит. Зачем нужен весь этот репрессивный аппарат? Я думаю, как поется в песне группы Ебол под названием «Исповедь», «Я пью шампасик по 500 евро за батл». Но вот что-то хочется сделать для народа нахуй. Президентом стал бывший мелкий плешивый КГБшник, бывший коммунаци, мелкая шошка, мелкая душонка, который внутри всегда оставался коммунаци и всегда оставался карателем-КГБшником. Вообще вопрос психологики и диктаторов – это отдельная очень интересная тема. Ну и вот этот мелкий серый КГБшник, серый человечек, коммунаци десятилетиями правит в режиме тотального контроля, тотальной неограниченной власти и полной безнаказанности. Он имеет больше, чем он хочет, чем он может потребить, чем он планировал. Он может, если захочет, брать не миллиарды, а триллионы, переводя свои офшоры. Он может строить не дворцы, а десятки дворцов. Он имеет абсолютно все. И все попки вокруг него величают его величайшим великим государем по старой русской традиции. Ну и как бы повлияет на человека и высокого уровня развития. А мелкая коммунацевская КГБшная шваль, ну, понятно, это на совершенно рефлекторном уровне, на уровне самых базовых законов природы, абсолютно однозначно и 100% понятно, что она будет меняться и понятно, в каком направлении она будет меняться. В направлении своих исток. Оно начнет возвращать свой дом родной, Советский Союз, коммунистическую империю, которую он вырос и в которую он работал, когда складывался как личность. И понятно, он начнет осознавать себя великим правителем, как все попки вокруг него его представляют и о нем говорят. А коммунизм, как и фашизм, как и нацизм, это крайне ретроградное по уровню сознания идеологии. Это идеология, использующая такие самоидентификации, такие понятия успеха и неудач, прогресса и регресса, величия и ничтожности, которые не соответствуют этому современному обществу. Для такого КГБшника коммунаци, для императора, до сих пор величие и прогресс – это то, что делали там в 17, 18, 19 веках. Устраивали кровопролитные войны, присоединяли территории. Он возобнил себя Петром Первым, Ванькой Четвертым маньяком, своими коммунистическими предшественниками-террористами. Сейчас в этой системе ценностей любой, кто уничтожил как можно больше русских людей, обладает наивысшим уровнем величия. Это его система координат. Но в 2000-х он вел себя практически, по крайней мере на словах, как демократический лидер. То есть он это сам в себе скрывал? Он это не осознавал? У него была другая система координат? Нет, глубоко внутри у него оставалась коммунистическая система координат. Но представим себе, опять же, отсутствие Нюрнбергского трибунала над нацистами. Представим, что нацизм не победили, что нацизм существует десятилетия, проходят поколения. Нацисты, убив там, опять же, столько миллионов, сколько им нужно было для торжества их идей, начали успокаиваться. Нацизм начал во что-то трансформироваться, отмирать. И какой-нибудь из работников СС стал как бы президентом, не очищенный от нацизма Германии, в которой нацизм просто сам по себе загнулся постепенно. И вот этот вот как бы президент был поставлен в условия снова абсолютной непререкаемой власти. Разве невозможно, чтобы он постепенно вспомнил своих великих нацистских предков и решил бы вернуть величие Третьего Рейха, пусть даже под какими-нибудь другими названиями? Я думаю, это очень возможный вариант событий был бы. Путин не пророк фашизма. Путин тот же мелкий человечек, что и эта Маргарита Симонян, что и этот Небензя. Сознание Путина столь же пластично, как и сознание его теперешних фашистских попок. Только если эти попки транслируют волю своего хозяина, то сам этот хозяин эволюционирует своим сознанием вполне беспрепятственно в наиболее вероятном в данных условиях направлении. Если бы в России было гражданское общество, если бы в России была демократия, контролируемость власти, если бы вокруг президента в России не были одни попки, то, ну, это был бы посредственный президент, но действующий в условиях демократии и по ее законам. То есть ворами и преступниками они были всю свою жизнь, с молодости, еще с коммунистических времен. Они делали бабло. Но если бы такой возможности не предоставилось, ну, пришлось бы им от этого отказаться или умерить свои аппетиты. Стать очень мелкими, незаметными преступниками. Или стать президентом, которому так и не удалось что-то где-то украсть. Но так как никаких преград в его эволюции к самовозвеличиванию и возвращению к его фашистской картине мира, которая находится внутри общей имперской и коммунистической парадигмы в России, препятствий к этой эволюции у президента, правящего десятилетиями в таких условиях, просто не было никаких. И это был самый естественный и самый беспрепятственный, самый как бы энергетически выгодный путь его развития. В стране, в которой граждане никогда и не принимали участие в организации государства, власти и в ее контроле, брать власть в такой степени, в которой человек ее может взять, особенно то требие, которое в России приходит к власти, это естественный процесс. Взять столько власти, сколько возможно, и еще больше. Это и есть процесс фашизации, отчасти идущий по коммунистическим шаблонам, потому что он сформировался при коммунизме, при тоталитаризме. И отчасти с возвращением классического фашизма, потому что классический фашизм — это как бы стандарт абсолютного тоталитаризма, репрессии, отсутствие гражданского общества, кольцо врагов и прочее, и прочее, и прочее. Это то, к чему приходят любые неограниченно тоталитарные системы. Здесь нет какого-то особого пути развития. Это все общие места, которые изобретены в 20 веке фашистами, нацистами, коммунистами. В своих этих фундаментальных основаниях все эти системы, они одинаковые. То есть фашизм — это та же самая коммунистическая диктатура, но очищенная от коммунистической пропаганды, которая в свое время себя изжила, ну, так получилось. И теперь, может быть, Путин и хотел бы вернуться полностью назад в свое коммунацевское прошлое вместе с символикой и регалиями, но сейчас это уже будет сделать затруднительно, потому что коммунистическую символику и коммунистическая пропаганда — это теперь прерогатива коммунистической партии. Клоунов, псевдооппозиционеров, тех идиотов, которые когда-то не додумались сменить вывески и так и продолжили называться коммунистами. Ну а сейчас куда их девать? То есть это же не враги и даже не оппоненты и даже не оппозиция. Это просто чувачки, у которых меньше денег и которые поэтому покупают места не от правящей партии и соответственно имеют меньший доход с территории, с которой кормятся. То есть, куда их сейчас девать? Поэтому сейчас легче не заморачиваться с этой старой коммунистической философией. А новая фашистская философия сейчас, в общем-то, уже и не скрывается. Все называется своими именами. Вот что ждет страну в 21 веке, практически естественным образом пришедшую к такой фашистской системе. Я думаю, Россию в 21 веке ждет фантастическая, невиданная еще человечеством диктатура, где искусственный интеллект сможет вычислять даже мысли преступников, где при теоретической возможности свободного обмена информацией и даже физического обмена, когда русский человек, в общем-то, сможет и выехать куда-нибудь за пределы и поехать, они просто этого не будут делать сами. Они не будут пользоваться VPN, отчасти потому, что это будет запрещено тоже, будут вычислять тех, кто пользуется VPN, и им будет это страшно. Во-вторых, у них будет страх увидеть информацию, которая не соответствует идеологии власти. Они будут отказываться ее получать, отказываться смотреть, отказываться слушать, отказываться читать. Сами будут отказываться, потому что будут и уже есть законы о недоносительстве. За само получение такой информации будут судить, так как это делали и коммунисты. И за хранение этой информации будут судить. И если ты отправишь эту информацию на телефон кому-нибудь человеку, он станет твоим врагом, он прекратит с тобой общаться и контактировать вообще, потому что по закону ему сразу же нужно будет донести на тебя. И то, что эта информация пришла на его телефон, на его IP-адрес, сразу же будет отслежено. И он будет говорить, что ты таким образом уже его подставил очень сильно и хочешь разрушить его жизнь. тем, что скинул им, например, эту информацию. Он будет тебя сам добровольно блокировать. И будет сам добровольно блокировать источники этой информации, не соответствующие фашистской пропаганде. В общем-то, у карателей и работы там много не будет. То есть одно из удивительнейших свойств этой новой фантастической диктатуры будет заключаться не столько в технологиях, которые сейчас уже понятны, при которых каждый человек будет находиться реально под тотальным контролем. Под таким, который не могли обеспечить коммунации в 20 веке, хотя бы просто потому, что им приходилось все вручную контролировать. Сейчас контроль будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта и умных вероятностных алгоритмов, которые будут вычислять каждый шаг и каждое отклонение от нормы каждого гражданина, находящегося на контролируемой ими территории. И им, в общем-то, вышибать двери и класть на пол в большинстве случаев этих людей не нужно. Начнут просто понижать какой-нибудь там социальный рейтинг, и человек сразу одумается. Вот. И поэтому самое страшное в этой диктатуре будущего, в этой российской диктатуре 21 века, будут не убийства, не репрессии, не технологии. Самое страшное — это будут люди, уже подготовленные в 20 веке коммунистическим отбором. Люди, описанные в виде большинства в 451 градусы по Фаренгейту Брэдбери. Люди, которые сами добровольно будут поддерживать эту тотальную диктатуру, которым будет норм. Никакая информация не поможет, если ее просто некому воспринять. Во время путча ГКЧП коммунистического в 91 году, когда вся страна восстала против путчистов, мой дедушка, который был коммунистом, который родился и вырос уже при коммунизме, говорил: ну как же, посмотрите, весь народ за ГКЧП, весь народ их поддерживает, хотя от них блокировали радиостанции, от них блокировали телевышки, они свою коммунистическую пропаганду не могли даже транслировать, они были реально изолированы, у них не было никаких шансов, вся страна восстала против их путча. Коммунизм никому не нужен был. И во всем этом он находил картину реальности, в которой вся страна поддерживает ГКЧП. Это был мой первый опыт тотальной инверсии восприятия реальности, ну, который сейчас распространился, конечно, на всю фашистскую Россию, но тогда в лице своего дедушки-коммуниста я встретил его впервые, этот феномен. Да, сейчас не только Россия или Китай, сейчас весь второй, третий мир, похоже, большинство людей не имеет вот этой картины реальности, о которой ты говоришь. Я в сети иногда встречаю каких-то девчонок с Филиппин, с Индонезии, еще откуда-то. Вот они ведут бизнес, и в большинстве даже тоталитарных диктатур, в общем-то, сейчас можно вести бизнес, там только в Северной Корее нельзя. И они постоянно ездят по миру, и в их сознании вообще нет никакой разницы между реально свободными странами, абсолютно свободными странами, такими как Австралия, и Китаем, или какими-нибудь Филиппинами, или какой-нибудь Венесуэлой. И вот они по бизнесу перелетают вот так вот из одной страны в другую, из одной в другую, там ведут бизнес, здесь ведут бизнес. И они считают, что все страны одинаковые, они как бы вообще не углубляются. И они описывают это какими-нибудь риторическими фразами, типа, ну, наверное, настоящей свободы нигде нет, ну, наверное, настоящих свободных стран нигде нет. И скачут там Тайвань, Китай, Южная Корея, Венесуэла, Япония, Куба. И им как бы все равно, где там, кого за что могут в концлагерь отправить. Они никогда об этом не интересовались, у них в Инстаграме этого нет. И у меня такое впечатление, что кроме действительно стран Первого мира, где тоже я не знаю, какой процент людей понимает, что такое свободный мир, что такое свободное общество, а какой процент живет пассивно. Но у меня такое впечатление, что большинство людей, по крайней мере, стран второго, третьего мира, они вообще не в курсе, что такое свободный мир, что такое тоталитаризм, и почему нужно не поддерживать Россию, а поддерживать Украину в этой войне. Им как бы вообще по боку. Вот почему американцы постоянно говорят о ценностях свободы и демократии. И говорят своим детям об этом с рождения и не перестают говорить. Потому что большинство людей просто не понимают, как и чем создано то, что они имеют. И им все равно, фашизм или не фашизм. Но вернемся к прекрасной России будущего с ее высокими технологиями. Чем еще нас порадует будущее? Вот сейчас фашистские пропагандисты в России в основном убоги. То есть уже, хотя уже и сейчас есть бесконечные пропагандистские ресурсы, нацеленные на абсолютно разный уровень, разные менталитеты, разные степени осознания реальности, разные психотипы, которые искажают и перемалывают сознание и разумы всех классов и категорий. Но большинство типичных пропагандистов, они довольно убоги, но они будут развиваться. У России еще весь 21 век впереди. И они уже юзают абсолютно все, как юзали коммунисты. И миллионы жертв нацизма, и убитые девочки, они отзеркаливают свои действия полностью. Убивая украинских детей, они отзеркаливают и это. Наконец, перестав вуалировать свой фашизм, они будут называть фашизмом свободный мир и так далее и тому подобное. Это естественное наследие коммунации. Как бы ни казалось вам непредставимо, нечеловечески чудовищно использовать что-то, какие-либо человеческие трагедии, катаклизмы, исторические факты, собственные преступления для своей пропаганды, никаких человеческих границ у них не было еще при коммунизме. И нет, и не будет при фашизме. Вообще никаких. Даже речи об этом не идет. Даже мысли у них такой не возникнет. Но в будущем они усовершенствуют свою пропаганду и с использованием искусственного интеллекта создадут как бы новый информационный занавес. Такой полностью инвертированной, отзеркаленной реальности. Полностью отзеркаленного мироздания. Уже сейчас, я считаю, фашистская пропаганда смертельно вредна для практически любого разума, даже устойчивого. Есть в человеке какое-то свойство все-таки, даже не на сознательном, а на каком-то подсознательном уровне верить в то, что он видит и слышит, если это похоже на реальность. А если эта пропаганда самыми невероятными способами извращает на всех уровнях восприятия реальности, спускаясь до самых базовых вещей, до самых основ нашего самовосприятия, нашего миропонимания, и разрушает даже их, даже если вы резистентны к такой пропаганде, как правило, она, причем есть исследования, которые показывают, что действительно необратимо будет разрушать ваше сознание. То есть вы, конечно, после этого можете работать над собой, можете взять какой-нибудь маленький кусочек такой пропаганды, который под каким-то неправильно, чудовищно больным углом просто предоставит вам вроде бы как верную информацию и так перекрутит и передернет реальность, чтобы ее трансформировать в пользу фашистской пропаганды. Вы, конечно, можете после этого попытаться восстановить свое начальное состояние, углубившись там на пару недель в поиске, в переосмыслении этой информации, в поиске того, как это было на самом деле, какие реально причинно-следственные выводы здесь можно сделать, где здесь элемент лжи, где здесь элемент нелогичности, где здесь элемент передергивания. Вам придется углубиться в какие-то глубоко философское, фундаментальное понимание тех простых вещей, которые вам кажется, вы знали всю жизнь. Ну, то есть, там, вам будут говорить, что американцы тоже уничтожили там сотни миллионов индейцев. И вы такие, значит, здесь есть, во-первых, фактор времени, который как-то изначально не оговаривался, но подразумевался. И то, что люди делали в 17 веке, 18, 19, это совсем не то, что они уже должны были делать в 20 веке. Второе, в тех же 17-18 веках все империи так с коренными народностями обращались, в том числе и российская, и поэтому речи о них о всех не идет. Вам будут говорить, что в капиталистической Америке во времена Великой депрессии умерло столько же народу, сколько и от голода в коммунистической России, и вам нужно будет переосмысливать, что какие-то естественные экономические процессы, происходящие в свободном обществе, плюс сразу же отказываться от коммунистических, коммунистически-нацистских терминов типа капитализма, пользоваться терминами «свободное общество», те проблемы, с которыми свободное общество сталкивается, то, как оно их потом решает, это можно ли для вас сравнить это с нацистско-коммунистическими диктатурами и с тем, что они делают сознательно? И что в каких обществах вообще в принципе делают сознательно? То есть здесь вы выходите на поля принципиально иной реальности, которая, в общем, у русских людей, кстати, существовала в мозгах еще до фашистской пропаганды, которая осталась, по крайней мере, со времен коммунистов. И, ну, этого просто не стоит трогать. Если вам нечем заняться, если у вас есть вот недели свободного времени, чтобы начать как-то глубинно переосознавать разрушающее действие вот какого-нибудь маленького пропагандистского русского фашистского топика, то, пожалуйста, этим можно заниматься. Можно отстаивать свое здравое восприятие реальности в собственном бою с этой пропагандой. Но у большинства людей нет этих мозгов, этого времени и этих ресурсов, чтобы этим заниматься. Их сознания будут просто повреждены. И это сейчас. В будущем эти пропагандистские технологии станут еще более разрушительными. И Россия будет нести их в мир. Я думаю, весь 21 век. И разрушительное воздействие их будет сильнее, чем разрушительное воздействие коммунизма в 20 веке. С учетом того, что очень большой процент людей на Западе – это люди, скажем так, довольно простые. Я в своей поездке по Европе разговаривал с чувачками в Люксембурге, которые верят, что Билл Гейтс чипирует людей прививками от коронавируса. Я в Австрии в очереди разговаривал с мужчинами, которые слушают там Russia Today, потому что считают, что она дает информацию, которую скрывают от них их собственные европейские средства массовой информации. То есть это безумная разрушительная пропаганда русских фашистов, она будет действовать, и она будет страшной. Думаю, мир, как в 20 веке, снова разделится на два лагеря, на сообщество фашистско-коммунистических диктатур и стран, которые Россия все-таки сможет оккупировать, потому что войны Россия будет вести. Потому что война – это краеугольный камень существования любых фашистских и нацистско-коммунистических диктатур. И поэтому какие-то страны она будет пытаться оккупировать. Ну, все зависит от того, насколько быстро пройдет ее новая пассионарная фаза. Вполне возможно, когда сдохнет Путин, следующий диктатор – он предпочтет просто продолжать переводить в офшоры триллионы, и война для него будет не по приколу. Тогда это будет похоже на быстро наступившую уже постпассионарную фазу развития коммунизма в России. Некого такого застоя, когда война продолжается только на идеологическом фронте. Но вообще сейчас на идеологическом том же самом фронте градус ненависти, фашизма и агрессии все продолжает возрастать. Русские пропагандисты хотят ядерного апокалипсиса, хотят мировой войны, хотят уничтожения десятков миллионов человек. Пока что с развитием этой фашистской пропаганды она воплощалась в реальность и продолжает воплощаться. И кто сказал, что ее реализация остановится? Они не считают своих собственных трупов, им это даже безразлично. Сейчас уже приближается к 300 тысячам. А что изменится, когда их будет 30 миллионов? Да ничего не изменится. Ну, памятников всем этим фашистам и террористам по России будет очень много. В каждом дворе будет стоять по памятнику. Ну да, вокруг будут свободно играть дети. Экономика. С экономикой у русских людей проблем не будет. Они привыкли завязывать пояса. При современном уровне развития мировой цивилизации будет не гадюшник, как при коммунистах. Ресурсы продать кому-нибудь в страны третьего мира всегда найдется, даже за бесценок. А ресурсов этих в России навалом, поэтому будет не гадюшник. А если не гадюшник, то для русского человека это будет значить, что наша страна лучше всех и красивее всех. Плюс несколько суперпроектов, которые так любят тоталитарные власти. И что будет перепадать холопам, на том и спасибо, чем хозяева будут делиться. Потому что для русских людей экономика это, по сути, всегда была и остается некая мана небесной. Это как бы дар им от императора. Они говорят, А все равно бы мы этих денег не увидели. А так, на пользу пошло. Сейчас, говорят, в университете, в ДВФУ, такое впечатление, как будто бы экономика России на подъеме. Даже больше стали покупать супердорогого оборудования откуда-то из стран, откуда еще возможен ввоз его. Всегда будет существовать несколько миллионов человек, в основном москвичей, госслужащих, новой знати, которая будет на демонстративной поверхности социума и которую будут выдавать за средний класс, которые будут жить красивее, чем кто-либо где-либо в Европе. Гражданского общества, реального государства не будет, потому что не было и нет предпосылок к их возникновению. Будут, как и при коммунизме, вот эти вот потемкинские деревни в виде нескольких миллионов москвичей, время от времени устраиваемых в разных сферах суперпроектов, рекламируемых на весь мир, плюс тотальная пропаганда, которая воссоздает абсолютно любую нужную картину реальности. И, как и в 20 веке, это оказывало эффект на полезных идиотов во всем мире, коммунистическая пропаганда. Так, такая система будет оказывать эффект на полезных идиотов во всем мире, в том числе и в свободном мире, и в 21 веке. И они будут считать, что, ну да, это действительно какой-то альтернативный путь развития страны, который идет своим ходом, в своем направлении, которое добилось своего независимого пути цивилизационного и культурного развития. Может, нам от нее что перенять полезного? И вот эта вот чудовищная зараза, размывание базовых принципов цивилизации свободного общества фейками, ложью, извращенными интерпретациями, полуправдой, это новый вызов человеческой цивилизации всему свободному миру, потому что он бьет в новой форме, с новой еще неведомой стороны и с неведомой силой. Потому что в свободном обществе как бы всегда существовала идея свободы, в том числе свободы информации. Ну, конечно, теперь уже давно не существует, по крайней мере, в соцсетях, контролируемых американскими демократами, всех этих сукербекеров, они сейчас эти все сети гораздо более тоталитарны, чем ВКонтакте. Но в принципе существовало на государственном уровне и существует. Но вот появились технологии пропаганды, которые любое естественное демократическое движение, любую нормальную демократическую пертурбацию, любой гражданский протест могут пытаться превращать в оружие, могут пытаться превращать в разрушение, в дестабилизацию. Любые выборы, любые естественные разногласия между правыми и левыми, отсоединение Каталонии. Да, любое естественное движение, которое не просто возникает постоянно в свободном обществе, на которых и стоит человеческая природа и человеческое общество за пределами тоталитарных диктатур. А, вот здесь тоже очень забавное зеркаливание фашистской внешней политики и фашистской пропаганды. Внутри общества они называют все эти естественные движения свободных людей, свободных граждан и свободного баланса сил называют раскачиванием лодки. Вот. И называют любую гражданскую активность проплаченным дестабилизационным разрушительным влиянием со стороны враждебного Запада. И это не просто пропаганда, это в том числе отзеркаливание, потому что это то, что они сами делают. То разрушительное влияние, которое они пытаются оказывать на свободный мир, на открытое общество. То есть, по возможности, такие естественные демократические гражданские процессы переводить в то самое раскачивание лодки, переводить в процесс патологический, как бы убивать демократию изнутри. То есть это не просто фашистская риторика, как могло бы показаться. Это действительно методика фашистской внешней политики. И методика, с помощью которой они реально пытаются разрушать и гадить. Гадить и разрушать в окружающем мире, в демократическом обществе. И я думаю, основа политики в России, она так и останется. Разрушать и гадить. Потому что это естественные комплексы той падали, которую в России называют властью, которая приходит во власть в России по умолчанию, потому что никаких противовесов этому процессу нет. У этой власти всегда были и будут несколько базовых принципов, определяющих ее мировоззрение, ее действия. Это гопота, менталитет преступного мира, потому что вместо законов в России понятие. Это государство живет по принципу организации преступной группировки, оно так организовано. Поэтому другого менталитета у них быть в принципе не может. Даже если они там, например, выросли в какой-то другой семье, придя во власть, они приходят как бы в гигантскую преступную группировку. Поэтому они начинают жить по понятиям гопоты. Плюс комплекс провинциализма, потому что они видят, что кроме как разрушать и гадить, Россия больше ничем не сильна. И, как говорится, не предвидится. Да. Ну и плюс сейчас это фашизм. Ну и во всем этом по-человечески самое страшное, я считаю, опять же, это то, что в России будущего всем будет это все нормально. Люди будут спокойно идти на бойню, спокойно затягивать пояса, спокойно пытаться выживать, ставить памятники невыжившим, не будут клеить плакаты, которые можно сразу вычислить, их не нужно будет вычислять, они этим ничем заниматься не будут. Не будут ничего осуждать, не будут ни о чем говорить. Будут жить по формуле «ну ты сам понимаешь» и выглядеть вполне счастливыми, пока живы. И будут тем самым поддерживать пропаганду фашистов, которые используют все. Их счастливые лица в Инстаграме – это тоже будет частью фашистской пропаганды. Они должны будут выглядеть счастливыми. А, так Инстаграм запретили. А, ну... Руграми какой-нибудь, который они там себе изобретут. А, кстати, как ты думаешь, можно ли действительно заблокировать интернет в России будет? По-настоящему заблокировать, чтобы люди не смогли найти информацию, даже если они осмелятся это сделать? Вообще, я сам часто об этом думал. Можно посмотреть, например, Китая, который имеет возможность пускать абсолютно неограниченные ресурсы, и блокировать просто, они могут посадить 100 тысяч человек, и они эти 100 тысяч человек будут круглосуточно блокировать абсолютно любые IP-адреса, новые даже, которые будут только появляться, и новые сайты, и все что угодно, и таким образом теоретически можно заблокировать все. То есть в Китае все заблокировано? Как ни странно, нет, но потому что Китай чуть более рационален и чуть более прагматичен в этом отношении. Китаянка, которая со мной разговаривала об этом в Хуньчуне в Северном Китае, вообще высказала свое мнение, что в Китае все можно, и можно и там сидеть в Гугле и в Фейсбуке, только для этого, говорит, нужны деньги. То есть за деньги можно купить все. Ну, вообще, даже в самом Китае, в отелях, куда селятся иностранцы, там ничего не заблокировано. Там нормально работают сайты. Ну, то есть, не все сайты, но какие-то работают. И у китайского телевидения, национального телевидения, есть свои страницы в Инстаграме заблокированном, в Ютубе заблокированном. И они по своему национальному телевидению, в этих вот, по крайней мере, вот по международному телевидению, CCTV, которое на международную аудиторию рассчитано, а они там показывают ролики с Ютуба китайского, со своего аккаунта CCTV на Ютубе, живут нормальной социальной жизнью и информационной. Оно только для простых граждан и внутри страны заблокировано. И китайцы сами считают, что это просто вопрос денег. Каким-то образом, имея деньги, можно получать к этому всему доступ. Я пробовал к этому доступ получать при помощи новых VPN, которые устанавливал на телефон. Да, это работало. Я просто прям в Китае подключаюсь через Wi-Fi в отеле и пытаюсь найти в Google Play новые VPN-программы, которые китайцы еще не успели заблокировать, которые только появились. И помогало. Я на некоторое время выходил, на те несколько дней, в которые мы там жили, выходил в интернет. Но что я могу сказать, все равно это не выход. И это не работа в интернете. Это сплошной геморрой. Нормально получать информацию на регулярной основе так практически невозможно. А здесь же вопрос не в том, чтобы скачать какой-то один текст или увидеть какую-то одну картинку. Нам нужно адекватное информационное пространство вообще, в принципе. Ну и такое пространство, в общем-то, заблокировать можно. И ставить вопрос в технологическую плоскость – это неправильная постановка вопроса, как я понял, в Китае. государство, внутри которого ты находишься, может технологически сделать все, что угодно. Отследить все, что угодно, заблокировать все, что угодно. Ты, конечно, будешь пытаться что-то этому противопоставить, но это не тот путь развития, которым нужно идти. Это не выход, потому что этим путем ты все равно проиграешь. Государство будет сильнее. Государство сможет заблокировать. Единственный верный путь развития – это запретить государству этого делать. Единственный верный путь – создавать гражданское общество, которое будет препятствовать появлению коммунизма или фашизма в стране. Это самим охранять свою свободу. Если граждане этого не делают, государство победит. Оно заблокирует, да, рано или поздно. Это будет бесконечная, конечно, борьба щита и меча, но в России это будет хуже, чем в Китае. Потому что в России, когда запретят эти VPN, люди сами не будут их устанавливать. Они эту борьбу, в общем-то, вести и не будут. И тогда тех крупиц информации, которые, например, они смогли бы получить, установя эти VPN, со свободных СМИ, со свободного общества, они просто иметь значение не будут, потому что на месте нормальных осознаний реальности будет, как сегодня, вот это безумное кровавое месиво полностью деконструированной реальности, полностью инвертированных понятий. Информация уже не поможет. Это же Россия создаст киберпанк, создаст индустриальное, техногенное, олигархически тоталитарное общество будущего. С бесправными человечками-муравьями. Можно еще предсказать звездные войны, можно предсказать расселение на другие планеты, которое становится все более и более необходимым, потому что существовать на одной планете с нацистско-коммунистическими фашистскими диктатурами, мечтающими уничтожить человечество в ядерном пепле, это слишком большой риск для человечества. И первое, что сможет этот риск уменьшить, это расселение на другие планеты. Ну, причем расселяться-то будут не только граждане свободного мира. Понятно, что они будут первыми, потому что они технологически более развиты. Но потом где-нибудь на территорию России упадет ракета Илона Маска, ее Роскосмос заберет к себе, многоразовая ракета, которая не сгорит при падении, ее Роскосмос заберет к себе, деконструирует и, как с ядерным оружием, включится в свою гонку космических технологий снова. Только на Западе это уже будет уровень гражданских технологий, так же, как и компьютеры, и как смартфоны. А в России император будет продолжать просто вкладывать триллионы в эту гонку. И, кстати, это будет иметь фасад очередной Потемкинской деревни и будет имитировать процессы, происходящие в свободном мире, потому что, скорее всего, император создаст тоже как бы частные компании, которые будут просто полностью финансироваться государством, как частные военные компании, и будут имитировать развитие типа частного космоса с насильным внедрением государством своих технологий, как это было с картами мира и русской навигационной системой. И возведение этих технологических потемкинских деревень очень большую услугу России окажет Китай. В России уже появляются свои дроны, свои айфоны, свои компьютеры, свои автомобили новые. И это просто продукты китайского производства, на которые наклеиваются русские логотипы. Все. И причем, кстати, не только китайского. Какой-то там новый русский телефон недавно появился какой-то совсем странной страны, которая начала у себя производить эти телефоны. Сейчас попробую найти. А, вот, какой-то Airphone, который оказался копией смартфона из Бангладеш. Даже Бангладеш уже производит действительно свои настоящие телефоны. Хотя не факт, может быть, Бангладешу продал Китай, а Бангладеш продал России. Может и так. Какой-то распиаренный в Российской Федерации защищенный в кавычках смартфон для чиновников Airphone оказался копией девайса Symphony Helio 80 из Бангладеша. Ну, молодцы бангладешцы. Но в основном это будут все-таки китайские технологии. Главный плюс русских людей и главная надежда на будущее – это то, что все, что делают русские люди, по крайней мере, все, для чего необходимы работы системы, они делают плохо. По крайней мере, все, что невозможно сделать индивидуально. В этом плюс был и русского коммунизма перед, например, немецким нацизмом, потому что немцы делают все хорошо. Так что одна надежда, может, и пропаганда будет эволюционировать лишь эпизодически и останется во многом дерьмовой, просто потому что они будут продолжать делать это плохо. И скатывать мир в мировые войны и в апокалипсис, и гадить, и разрушать они будут тоже на троечку. Может быть, это мир сохранит. Как, в общем-то, и коммунации в России. Они же не были на самом деле сильны. Просто, как писал Солженицын, им не оказывали сопротивления. Были, пусть и немногочисленные, но случаи, когда человек не шел безропотно на убой, а вовремя убегал в какую-то другую часть страны и там скрывался, и его никто даже не искал, но он сохранял в себе жизнь. Большинство русских людей просто собирали чемоданчик в коридоре и просто сидели, ждали, когда в очередную ночь за ними придут. Если бы каждый из них сопротивлялся пришедшим и отстаивал свою жизнь и свободу, то совершать геноцид, массовое истребление миллионов людей, стало бы просто невозможно. Это сколько возни было бы с каждым из человеков. Количество жертв уже уменьшилось бы в тысячи раз. Также и с современностью, о чем я и говорю. Когда вы размышляете, сбудется ли все вот это вот, о чем я сейчас говорил, ответьте себе, а что этому противопоставит? А что этому противостоит? Есть ли баланс сил, который будет как-то хотя бы препятствовать или замедлять эволюцию в этом направлении? Вот я не вижу этого баланса сил, и я не вижу, чтобы хоть что-то этому противостояло в России. Я вижу, что главный выбор России будущего – это либо фашизм, либо преступность в традиционном плане, как была до 2014 года. Цикл эволюции русского фашизма, я думаю, будет типичен, потому что и сейчас он не изобрел абсолютно ничего нового. Тотальное уничтожение гражданского общества сделано. Милитаризация, войны, кольцо врагов, репрессии сделано. И если эволюция не будет ускоряться, если исходить из того, что было в 20 веке, это будет продолжаться до 2040-х, 2050-х годов. Потом возникшая фашистская олигархия постепенно может вернуться к состоянию начала 2000-х, например, которая будет просто заниматься уже под санкциями, отстраиванием каких-нибудь ближневосточных стран третьего мира, чтобы там строить в тепле свои дворцы и держать там свои суперяхты, построенные на верфях уже Катара или Саудовской Аравии, или купленные какими-нибудь императорами Катара и Саудовской Аравии и перепроданные русским олигархам. И все это уже будет происходить в довольно спокойной тоталитарной обстановке, где одно лишнее слово от холопа, и человек исчезает. И никого это не волнует. Или лишается работы с записью о судимости. Или даже лишается всего, но может и исчезнуть навсегда. Все зависит от чувства собственной важности хозяина, который тогда будет царствовать, или даже от региона страны, как сейчас. В Чечне могут запытать до смерти, или может исчезнуть, а в другом регионе отделается штрафом. Но может автозапуститься конвейер смерти, потому что надо же им чем-то заниматься. Тут сотни тысяч армия карателей, которые должны как бы противостоять гражданской активности внутри страны, а этой гражданской активности нет. А они все получают довольно большие деньги, потому что тоталитарная власть в первую очередь кормит силовые структуры, которые ее охраняют от собственного народа. Так что конвейер репрессий может запуститься сам собой ради обеспечения работы органов тоталитарной системы, как это, в общем-то, было и у коммунистов в первой половине 20 века, когда они еще в 20-х годах уничтожили всех поголовно, кто хоть как-то мог быть теоретически им опасен, и дальше десятилетиями просто уничтожали подряд абсолютно всех. И даже железный занавес будет абсолютно неполный. И просто потому, что людям будет все равно. Причем многим людям даже свободного мира, как сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, где могут там казнить человека за какой-нибудь пост, критикующий власть, и всем норм. Американцы, австралийцы, европейцы едут туда отдыхать, веселяться. проводит мировые тусовки. Мне кажется, можно продолжить предсказывать будущее России не только на 21 век, а вообще на столетия вперед. Возможно, этот конвейер смерти будет запускаться в России периодически, например, раз в столетие. И это станет естественными циклами ее существования. Самое страшное – это здесь риски для человечества. Главное, чтобы в один из этих циклов Россия все-таки не уничтожила человечество вообще. Потому что сейчас, понятно, исторического опыта у русских людей нет. И любая антиутопия, в принципе, может быть воплощена в России. Да, и не только Арабские Эмираты. Большинство мигрантов в тех же самых странах Первого мира, те же русские или арабы в США или Австралии, большинство из них, 90%, разделяют фашистские взгляды и фашистскую ментальность русских людей в России. И они ненавидят эти самые, как бы, страны свободного мира, в которые сами эмигрировали, в которых живут, часто сидя на пособии, любят Путина и все такое. И я не вижу предпосылок, чтобы это менялось. Мир сейчас, наоборот, похоже, сегрегируется на два лагеря. Свободный мир осознает себя как свободный мир. Нацистско-коммунистические, фашистские и прочие тоталитарные диктатуры осознают себя тоже. Начинают поднимать голову не одна только Россия и Хизбалла. По опросам, большинство арабов на Ближнем Востоке считают демократию несовместимой с экономическим развитием страны. Они реально все живут в какой-то своей инвертированной реальности. И, возможно, в будущем мы увидим санкции не только в отношении России или Китая. Мы увидим еще большее разделение и сегрегацию, чем сейчас, вот этого самого как бы единого мира, по которому летают все эти девочки-менеджеры высшего звена, делая бизнес и в кровавых диктатурах, в которых разрешена экономическая деятельность, и в полностью свободных странах, и видя различия только в национальной этничности блюд в ресторанах. В Санкт-Петербурге 23 октября прошел Всероссийский идеологический форум Всемирного Русского Народного Собора. Радикально-фашистский форум под эгидой «России придется дать бой сатанинской цивилизации Запада». И причем интересно, что когда это все началось, я спрашивал себя, ну окей, хорошо. На Россию накладывают санкции, Россия в ответ сама на себя накладывает санкции еще больше. Молодцы. Это тоже ход. Но как она будет без всех этих технологий и без культурного контента? Не дают в прокат западные фильмы, которые все русские всегда смотрят. Потому что, понятно, 95% в основном американские и прочие западные. Продукция, музыка, которую они слушают. Ну, при такой риторике, как бы, фашистской гордости за свою нацию и ненависти к свободному миру, этот принципиальный отказ от всего западного, он к чему он приведет, думал я. Интересно посмотреть. Но оказалось все очень банально и очень интересно. Ни к чему он не привел. Продолжают все воровать у того же самого Запада. Смотрят фильмы, только уже ворованные. Импортируют технологию, только уже ворованную. Импортированную незаконно. Все оказалось скучно с их фашистским достоинством. Так же, в общем-то, делали и коммунисты, и все остальные террористы и диктаторы. Но все-таки с этим разделением мира на два лагеря, свободного и несвободного, я думаю, будет усиливаться и экономическое разделение. По крайней мере, процесс экономической интеграции стран в единый мир замедлится. И тоталитарные страны все-таки несколько побольше развивают какие-нибудь технологии, которые они обычно покупали или воровали на Западе, и станут несколько более независимы, в том числе Россия. Но, конечно, законы природы не изменить. Уровня развития свободных стран они никогда не достигнут. И поэтому в самых хай-файных, высших сферах развития технологий или тренда развития цивилизации они будут продолжать обворовывать страны свободного мира и двигаться вслед за ними в том же направлении. Интернет, 5G, искусственный интеллект, летающие такси, биотехнологии и что там еще свободный мир на следующих этапах развития принесет и какие тренды он задаст. Но внешне во многих странах этого будет незаметно даже, потому что если будет вокруг не совсем гадюшник, а при современном уровне производства и технологий этого достичь могут уже и небогатые страны, и без собственных технологий, то жители такой страны уже будут считать, что их родина лучшая на свете, их город лучше на земле и так далее и тому подобное. Хотя миграционный поток по-настоящему хорошие страны и города, то есть страны первого мира, я думаю, не прекратится. Но есть и другой вариант развития событий. Программа «Максимум по разрушению мира со стороны тоталитарных стран», например, ядерная война. Да, как раз я хотела напомнить, что все это, что ты сейчас обсуждал, это лучший вариант, есть и худший – уничтожение человечества. И мы сейчас сталкиваемся с такими ужасными событиями и такими ужасными опасностями, что, опять же, это мне напоминает 20 век. Никто не верил в начале 20 века, что коммунации смогут сделать то, что они сделали. Даже когда они уже это делали, в свободном мире многие не верили, что это правда. Для 20 века это было так же невероятно, как невероятно то, что сейчас делают русские для века 21-го. А главная мечта, по-моему, русских и северокорейских фашистов – это ядерная война. Это какая-то уже нескрываемая апокалиптическая надежда. Как вообще такое возможно? Да, это интересные вопросы, это тема для отдельного исследования. Я думаю, здесь суть в том, что все эти тоталитарные идеологии и практики, они по сути очень ретроградны. Они практически как бы находятся на религиозном уровне, в смысле социально-религиозном, сектантско-религиозном, не в плане духовного просветления, а они находятся на церковном, социально-религиозном уровне интерпретации реальности. И вообще все эти диктатуры, они как бы прозападного происхождения. И коммунизм, и фашизм. И поэтому вот эти вот черты как бы внутренней религиозности, это черты не буддийской религиозности и не даосской, это черты как бы христианской религиозности с его апокалиптическими настроениями, с его религиозной мечтой о конце света. Не только христианской, мусульманской тоже. Да, всех аврамических религий. Конце света, воскрешение и прочее, и прочее. Иррациональности, священной войны, джихад. Но есть же уровень сознания, осознания того, что ты делаешь, к чему это приведет. У каждого человека много разных уровней. И для многих людей, очень большого процента, все зависит от того, в какие условия они попадают. Если возникает эпоха тотального безумия и мракобесия, как сейчас в России, у многих людей есть шанс отключить разум, отключить сознание, отключить ответственность, полностью закрыть глаза на будущее и полностью дать свободу своим каким-то комплексам, требующим, чтобы им показали какого-нибудь врага, которого можно ненавидеть и уничтожать, открывающего разрушительные, ничем уже не контролируемые грани человеческой психики, восторгающимися мыслями о глобальном будущем уничтожении и самоуничтожении, которые наконец-то уже не нужно никак сдерживать или ограничивать. Ну, кроме единственного и абсолютного ограничения для всех русских людей, не делать и не говорить то, что не порадует власть. И теперь эта опасность, она исходит не только от самой России, но от России же косвенно, от стран, таких как коммунистическая Северная Корея и по-прежнему все еще почти коммунистический Китай, которые были созданы тоже при прямом и непосредственном содействии России. Это коммунистическое безумие, которое тоже сейчас угрожает миру и будет угрожать в будущем. Я имею в виду коммунизм в Китае и коммунизм в Северной Корее. Это тоже русская вина. Это все было создано русскими коммунаци. Создано и поддержано. И вне зависимости от того, какой в России будет хозяин, сдохнет там скоро Путин, не успев уничтожить мир или не сдохнет, Россия всегда в будущем будет представлять опасность для всего мира, потому что в любой момент любой ее так называемый президент может стать свихнувшимся диктатором. И на этот процесс никогда ничто не влияет. И никогда ничто его не остановит. То есть мы сейчас подбрасываем монетку, жить или умереть. Подбрасываем ее всю историю одним только фактом существования на этой земле России. Поэтому один из главных планов на будущее, я считаю, для сохранения человечества, это расселение на другие планеты. Это, как ты говорил, одна из точек сингулярности. Да. Вместе с биоинженерией это абсолютно важный шаг. Откладывать который нельзя ни на день, потому что пока все человечество собрано на одной планете, которую сумасшедший диктатор может закидать тысячей ядерных бомб, уничтожив все живое, человечество находится в зоне постоянного и очень сильного риска. И, возможно, именно работа свободного мира и прежде всего США в 20 веке, которые сделали просто максимум из всего, что могли для борьбы с коммунацией, привели к тому, что апокалипсис не случился. Западная демократия и современные средства влияния, экономические, политические, сам этот рациональный диалог, к которому они склоняют всей своей ментальностью и политикой, сам фундамент их ментальности, основанный на всеобщих человеческих ценностях, все это дает плоды постепенно. По крайней мере, тоталитарные страны, начиная с коммунизма, очень хорошо их пытаются имитировать. Но если какая-то нация становится полностью неконтролируема, если она исторически больна рабством, вековым страшнейшим тоталитаризмом, если она может допустить у себя появление какого-нибудь Путина, полностью ебанувшегося диктатора, чья диктатура, причем естественным образом, как крепостное право когда-то естественным образом возникло в России, естественным образом обрела форму обыкновенного фашизма, и который живет в полностью инвертированной реальности. Какая дипломатия, какие средства влияния могут на него подействовать? Ну, практически никаких. Вот у нас перед нами сумасшедший, не осознающий реальности человек. Или уже даже не человек. Сбесившееся, лишенное разума животное, имеющее облик человека. И да, это будет счастье, если он не уничтожит мир. Это будет удачей. Да, и даже если он это не сделает, если он мир не уничтожит, за ним придет другой урка, который, как ты говорил, хочется, блядь, для народа что-то сделать нахуй. И, в свою очередь, за 30 лет абсолютной власти, в системе, которая функционирует по понятиям, он же тоже свихнется, или ему просто станет скучно. И если этого не будет, это всего лишь удача. Надо понимать, что это принципиально не решение проблемы. Если вдруг на удачу какой-нибудь диктатор загнется или решит не уничтожить мир. Поэтому только расселение на другие планеты. Но они, конечно, будут создавать свое космическое оружие. Конечно. Но просто статистически шансов больше, что человечество уцелеет хоть где-то. Что-то докуда-то долетит, что-то не долетит. На одной планете, на Земле, если Путин и его холопы таки решат начать ядерную войну, о которой только и мечтают, человечество вымрет как вид. А сохранится ли Россия как единое государство? Я вот сейчас, Юра, подумала, что какой-то у нас странный получился подкаст про Россию 21 века. Не то, что неправильный, но каких-то конкретных предсказательных фактов, исторических событий, образов будущего, неважно, плохих или хороших, мы как-то с тобой не коснулись даже и не озвучили, и ничего не предсказали. Да, так получилось. Но не потому, что не можем. Да, я уверена, не потому, что не можем. Но я могу сделать одно предсказание. Никакой фантастики в 21 веке в России не будет. Все будет очень скучно. Время от времени что-нибудь новое, конечно, будет строиться, что-то будет ремонтироваться. Но принципиальных изменений вы не увидите. В лучшем случае она будет двигаться так же, как и двигалась всю свою историю. Это на столетие позади всего остального мира. То есть в свободных странах таки будет интереснее. Конечно, в России 21 века будет множество новых потемкинских деревень. Это опять же все хороший случай, без тотальных войн, уничтожающих человечество. Будет Московская область, где, наверное, будут жить богаче и красивее, чем во многих европейских странах, на деньги целого континента России, продолжающего тотально истреблять все, что можно срубить, выкачать и вывести в страны третьего мира, по бросовой дешевой цене на все эти природные ресурсы, очень хорошо будут жить москвичи и центры некоторых крупных городов. Тренды, как всегда, будут приходить из открытого мира. Ну что, что-то новое будут строить? Ну да, то, что будет в тренде, стиле и технологий того времени. Но вы это больше и лучше сможете увидеть в тех же самых странах свободного мира. за исключением нескольких потемкинских деревень, опять же. Ну и, кстати, такие страны второго и третьего мира на технологиях и деньгах развитого мира, они блестят иногда ярче самого развитого мира, как, например, тот же Дубай и те же Арабские Эмираты продают нефть в свободный мир, на эти деньги свободного мира покупают проекты и технологии того же самого свободного мира, и у него же выстраивают город будущего. Поэтому такое возможно и для московитов в пределах Москвы. Плюс империи в том, что у императора нет никаких реальных обязанностей перед своими холопами. То есть он может пустить абсолютно любые неограниченные средства, хоть триллионы, на реализацию каких-нибудь своих имперских фантазий, что не может сделать настоящий представитель власти в свободном обществе, в демократическом мире. И это позволит России действительно, как Дубаем, иногда создавать потемкинские деревни. Потемкинские деревни не в том смысле, что они нефункциональны, а в том смысле, что они абсолютно совершенно не отражают общий уровень развития страны. Фантастические проекты, ну эти фантастические проекты, они в общем-то свойственны любым диктатурам. Вспомни, как Гитлер хотел перестроить Берлин. А сохранится ли Россия как единое государство вообще в 21 веке, например? Имперская идея, которая уже столетия соединяет, я бы не сказал Россию в данном случае, соединяет Московию и присоединенные ей территории в процессе внутренней колонизации, это один из столпов и коммунизма, и царской империи в 19 веке. Когда Россия была главным жандармом Европы, к которому обращались, если нужно подавить любое социальное движение, так же, как обращаются и сейчас, и так же, как Россия вводила танки в 20 веке в соседние страны. И также эта имперская идея лежит в основе современного русского фашизма. Это, пожалуй, одна из самых гнилых и тревожных сторон московитской ментальности и московитского самосознания. И если предположить, что в России сейчас не так все плохо и подспудно где-то в глубине идет какая-то эволюция сознания, если не московитов, то каких-нибудь других россиян, не знаю, сибиряков, Ханты-Мансийского автономного округа, Казани, то в идеале свободная Россия будущего, да, это не должно быть Московией. Это не должно быть одним государством. Это будет естественный процесс, который приведет к освобождению захваченных Московией земель. И это будет не разрушение, как некоторые считают. Это будет настоящая, наконец-то, позитивная эволюция российской ментальности, российского сознания, российской гражданственности. Но, я думаю, это вряд ли. Я таких подспудных процессов в Московии и в ее внутренних колониях во всей империи не вижу. Скорее всего, русские люди все далеко находятся от этого уровня свободы и этого уровня самосознания, и в направлении к нему даже не начинали двигаться. Такое мое мнение. Так что империя останется империей. Еще 100 лет это точно. Также в 21 веке абсолютно незавидна судьба тех стран, которые Россия таки сможет колонизировать, сможет оккупировать. Потому что выхода из этой оккупации и освобождения пока не придет период смены власти в Московии, как это было в 80-х-90-х годах. И выхода из этой оккупации уже не будет. Поэтому те страны, которые сейчас образуют вот эту ось зла и пытаются налаживать как бы контакты с Россией, они очень рискуют. Если Россия создаст там свои военные базы, если оно включит их в какое-то свое цивилизационное пространство, дальше изменить это они уже не смогут, как и в 20 веке. Даже если формально они будут называться свободными странами, и в любой момент Россия сможет их оккупировать, сможет подавить, сможет убить тех, кого ей нужно убить для того, чтобы изменить политику страны. И дальше размер этих восстаний, он же не имеет значения. Это, если нужно, будет тотальное уничтожение, это будут ковровые бомбометания, как сейчас с Украиной. Поэтому, если страна стала в той или иной форме оккупирована Россией в 21 веке, на ней можно ставить крест. Ее свободное развитие просто остановится, как это было в 20 веке со странами, оккупированными коммунацией. В таких странах просто даже не возникнут гражданские силы, которые смогли бы изменить эту власть. Потому что посаженные пророссийские марионеточные представители власти в этих странах, они в случае необходимости просто будут приглашать русских карателей, как мы видели это при подавлении несостоявшейся революции в Казахстане. Они будут просто приглашать русских убивать. В наше время большинство стран даже второго и третьего мира, не имеющих опыта совсем уж безумных, зверских, тоталитарных, нацистско-коммунистических и фашистских режимов, таких как Китай и Россия, они, в общем, не склонны к безграничному насилию над своим народом. Вот казахи не могли сами убивать протестующих, они пригласили русских, которые расстреливали эти демонстрации. То же самое будет и со странами, которые станут пророссийскими странами. Также будет и со странами, входящие в состав так называемых будущих пророссийских блоков. Ну, по крайней мере, это должны будут быть совершенно массовые всенародные восстания, как в Украине. Но страны с таким демократическим менталитетом, скорее, и изначально не будут входить в состав этих пророссийских блоков. Ну все, на этом всем пока, до свидания. Пока-пока, до новых встреч. Что-то мы разговорились в этот раз. Услышимся. Du var som när man kommer från Norge. Du tjekar.